Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 октября 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Валерий Гнездов, специалист в сфере экстремальной психологии и психологической подготовки, автор «Психоматриц» для биоакустической коррекции головного мозга, ветеран военной службы и ветеран боевых действий. Также находится Артур, военнослужащий Донецкой Народной Республики, участник СВО с февраля 2022 года, резервист. И Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем! Помогает вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои реплики и вопросы вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и, главное, поучаствовать в эфире на тему «Как будем дальше жить? Украина, Россия, мир». Все, Алексей, передаю тебе бразды правления. Приступаем. Благодарю, Алексей. Да, здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня очень жесткая у нас тема. Жесткая почему? Потому что, на мой взгляд, военные действия разворачиваются, увеличиваются в объемах, вовлекают все больше и больше людей, как с точки зрения осознания, что идет война, наконец-то до кого-то доперло, уж извините за мои грубые выражения, по-другому не скажешь, что все-таки война идет, так и с точки зрения физического участия. И сегодня мне хотелось наш эфир разложить по полочкам. Для начала описать свое видение происходящего, а потом дать свои предложения с точки зрения, что делать для того, чтобы хорошо жить Украине, России и миру. И начну я с того, что приведу слова известного генерала Лебедя, который трагически погиб, но которого дураком нельзя было назвать. Вполне такой умный человек и местами даже мудрый человек, который умел поставить на место любого взорвавшегося и повести в бой, в атаку в случае чего. Так он то сказал: «Любая самая долгая война заканчивается переговорами и миром. Так зачем нам воевать, если все равно нас ожидает мир? Для чего нам нужно погибать? Для чего нужно свои ресурсы тратить? Для чего нужно себя обескровлять, чтобы потом сесть за стол переговоров и договориться?» Ну, это риторический такой вопрос. Естественно, что нужно договариваться, но здесь как игра в ладошки. Вот так вот мы можем похлопать. А если одну руку убираем, второй сколько ни маши, хлопка не будет. Если вторая сторона не способна договориться, либо нет у нее установки, либо нет желания договориться, то в этом случае, скорее всего, воевать все равно придется. Вопрос только в другом. Кто позволил сделать так, чтобы такая ситуация возникла? Где те самые мудрецы, которые должны видеть вперед, что происходит, которые должны понимать, к чему готовиться, которые должны подготовить каждого человека, готовить свою промышленность, которые готовить должны и военных, и так далее, для того, чтобы, как в поговорке, «хочешь мира, готовься к войне», войны не допустить. И поэтому я предлагаю начать наш сегодняшний разговор с выступления Артура, для того, чтобы Артур как-то вот от себя поведал, что же творится на передовой, Потому что Артур – это человек, который на передовой был, который воевал, ну и который об этом может подробно рассказать. Пожалуйста, Артур. Микрофон включаем? Включаю, да. Угу. Слышно? Я опять пропал. Сейчас. Во-во-во, прорывается. Да-да. Добрый вечер, Алексей. Всем слушателям. Рассказать, что там происходит, да? Вот. Ну что, война самая настоящая. Вот. Люди гибнут с одной и с другой стороны. Гибнут братья, родные, кровные. Страдают местные жители. В этой войне участвует весь мир. Ну, по сути, Третья мировая война, да. Современные вооружения самые-самые используются. Огромные объемы выпускаются снарядов, еще чего-то там. Ну и постоянно жертвы. Вот. Причем эта война уже нового уровня, да, когда используются очень такие серьезные технологии. Вот, и такой войны, как вот я слышал мнение таких специалистов, да, что такой войны еще не было. Учимся воевать в новых условиях, с новыми вот этими технологиями, которые у нас нету. Вот, что-то изобретаем, придумываем. Вот, и, ну, как всегда, есть какие-то неожиданные, да, для нас моменты. Ну, все равно выкручиваемся, что-то придумываем. Вот. Если, допустим, как начиналась операция, да, и там вот Мариуполь, тогда было очень тяжело. Вот. Мы не чувствовали такой поддержки, да, как сейчас. Но вот сейчас вот видно, что Русь просыпается. Медведь этот в берлоге зашевелился, начинает вылазить. Вот. И вот мы почувствовали, вот лично я почувствовал такую поддержку, да. И вот этот поток этой поддержки все больше и больше увеличивается. Вот. Ну, в общем, это так, вкратце. Хорошо. Расскажи вкратце, как ты попал на передок? Пришла повестка, я собрался и пошел. Вот. Но выяснилось, что у меня трое маленьких деток, и вроде как ну, можно было не идти. Ну, я думаю, ну, ладно, не пойду, хорошо. Ну, тут получилось, что встретил знакомого, а он ну, такой, да ладно, давай иди, ничего страшного, сейчас мы их быстро побьем, разобьем, короче, давай сходишь. Ну, в общем, ну, ладно, я в общем, взял и пошел. Вот, развернулся, пошел и сам того вот не понимая, еще не осознавая, куда попаду. В общем, попал в самую такую гущу этих событий. В общем, вот так и попал. Ты когда шел воевать, ты шел воевать конкретно с украинцами, конкретно с какими-то гадами, либо вообще с теми, кто, кого принято называть нацисты? Как вот говорят мои ребята, ну, которых я командиром был, говорит, мы воюем с немцами. Вот, ну, ребята простые, там, не сильно где-то образованные, там, вот, ну, как вот, вот, что я понимаю в их непонимании, это, конечно, с фашистами. Фашистами, с неонацистами, с людьми, которые захватили нашу землю, предали, продали, вот, одурманили наш народ. Вот с этими, скажем, потерявшими путь, вот и шел воевать, да. Самое интересное, что ведь у меня друзья-то находятся по всему миру, в том числе и несколько человек в Киеве находятся, в ЛНР, ДНР, и не только, и в Мариуполе там близкие очень родственники и так далее. То есть вот и в России, и в Украине. И когда я разговаривал с людьми в Киеве, они все говорят на чисто русском языке, они себя считают, в общем-то, ну, как-то русами. И говорит, Киев – это русский город. И когда я с ним говорю, ну, ребят, давайте там вот когда в феврале наши войска вошли, российские имеются в виду, давайте это вот поддержите, может быть, там быстренько сейчас тех, кто устроил это все, вот все эти мятежи, там перевороты, вместе скинете, ну и все, и будем жить в миру, и это будет хорошо. А вот это случилось. Не, нифига. Вы вторглись в нашу территорию. Сейчас все украинцы воспринимают вас как нацистов, которые вошли в 1941 году на территорию Украины. Вот ты сейчас просто произнес, что воевать с нацистами, и там друзья сказали, с немцами, да? А примерно те же самые слова мне говорили в феврале те, кто живут в Киеве. Вот как ты это можешь воспринимать? Ну, я понимаю и ту сторону. Это в силу своего так, мировосприятия, да, какой-то универсальности сознания. Я понимаю, что большой такой эксперимент, не эксперимент, а насильное промывание произошло вот, с людьми, которые живут на той стороне. Хотя они тоже считают, что у нас тут мозги промыли. Да, но я же тоже вот сталкивался с фактами, там, да, когда и людей сжигали там в Одессе, и то, и все. Много всего говорящего о том, что правда-то на нашей стороне. Вот, и так понятно по другим источникам, что меняется весь мир. Во главе становится Русь-матушка. Придется и этим ребятам опять или переобуваться, или менять сознание свое. Как бы никуда не денутся. И потом поймут. И точно так же, как вот ну, с Чечней было, да? Кровные враги. Сейчас самые первые идут в военкоматы и идут сражаться. Точно так же пройдет время, и украинцы станут рядом с нами вместе, как уже это происходит, да, просят принять ряды вооруженных сил там наших. Есть такие случаи. Пройдет время, и вместе понесем мы эту правду дальше в мир. Уже пройдя такие испытания, уже действительно братьями станем. Никуда не денемся. Ну да, почему я с самого начала сказал, что у нас сегодня жесткий эфир, потому что темы-то мы жесткие поднимаем, и надо правде смотреть в глаза. И вот для меня очень важно, что будет после войны. То есть вот ради чего эта вся война шла? Просто присоединить территории, но оставить то, что сейчас есть. На мой взгляд, этого недостаточно. Если, да, присоединятся территории, если мы станем единым народом, как это и должно быть, как это по сути это и есть, это, конечно, здорово, отлично. Но вопрос, а отношение к жизни вот тех самых, которые сидят наверху, оно как-то изменится? Может быть, изменится капитализм, какое-то более такое нормальное что-то перейдет, капитализм там уйдет, да, и, может быть, будет народовластие. Вот для меня каждый погибший человек сейчас рассматривается как жертва, которая либо на алтарь сатаны идет, либо как жертва ради спасения мира. И вот если не будет изменений вот этих внутри страны, то тогда это будут жертвы сатане. Если будут изменения внутри страны, вот этот весь олигархат уйдет в сторону и место займет народ по-настоящему. Если правильно будет образование ради народа, медицина, здравоохранение ради народа, военные ради народа, когда не будет воровства и так далее, вот тогда это будут жертвы во имя мира, во имя света. А вот сейчас у меня очень большой вопрос, ради чего это все? Да, понятно, если пришел бешеный какой-то, одурманенный, даже если на твой брат в тебя стреляет, необходимо что-то делать. Вопросов нет. Потому что некоторые говорят, вот, Алексей, там топишь за что-то. Да не топлю я за что-то. Я прекрасно понимаю. Там у нас в ЛНР, ДНР есть люди, которых обстреливали неоднократно. Да и ты это подтверждаешь. Которые знают, что это такое. Но вопрос-то я себе задаю. Ладно, хорошо. Вот они против нас. Да, вот так вот. Они против нас. А скажите мне, пожалуйста, вот тот, кого вы называете нацистом, бандеровцем или еще кого-то, он что, вылез из мамки и сразу стал кричать москаляку на геляку? Он сразу стал там дави кацапов кричать? Нет, кто-то его воспитал, кто-то вложил в него эти мысли, кто-то вложил в него эти дети, идеи. И этот один мерзавец может воспитать еще тысячи, миллионы мерзавцев. Может быть, вот об этом подумать? Если ошибся брат, он ошибся. Он, может быть, даже подлость сделает, но он останется твоим братом. и убивать брата только из-за того, что он ошибся, из-за того, что в него кто-то вложил какую-то информацию, на мой взгляд, это дико. Информацию можно перепрограммировать, можно другие мысли вложить, а мертвого своего брата ты уже не воскресишь. Вот это очень важно сейчас понять. Поэтому сейчас у нас, вот у меня лично два вопроса. Первое, что делать с теми мерзавцами, которые на самом деле преступники? Ну, с ними понятно, что с преступниками надо как с преступниками поступать. С теми, кто создает преступников? Но вот здесь непонятно, почему с ними разборки такие не происходят, хотя все возможности есть. И что будет дальше? Вот эти вот 2-3 вопроса как-то вот меня очень сильно изнутри гложет. Потому что не хочу, чтобы наши кровные жертвы были жертвы сатане. Благодарю тебя, еще поговорим с тобой. Я сейчас Валерия Гнездова хочу пригласить. Валерий, подключайся к нам. Да, я здесь. Всем здравия. Здравия, Алексей. Тот же самый вопрос. Что ты видишь, как ты видишь, на твой взгляд, что сейчас происходит? Начнем с оценки обстановки. Обычно те, кто заканчивал военные училища, академии, институты, они знают, что такое принятие решения и прогностика. Начинается все с оценки обстановки. И мне хочется сказать о том, что изначально оценка обстановки, она ошибочна. Происходит это потому, что то ли по незнанию, то ли по злому намерению не идет учитывание именно той ситуации, которая называется гибридная война. Вот то, что ты говорил по поводу мировоззренческих символов, знаний, которые и привели, собственно, к началу идеологическому фашизму, и уже по нисходящей экономика стала это обслуживать, воспитание, образование под эти рельсы было заточено, и, собственно, вся жизнь людей была перевернута, то физическая стадия — это только конечная стадия. Мы же сейчас вот смотрим и видим лишь вершину айсберга и говорим о том, что сдам или не сдам Красный Лиман. Если раньше в пандемию были диван-эксперты по генетике, по вирусологии, по инфекционным заболеваниям, сейчас огромное количество людей начинает рассуждать и чувствуют себя генералами, командирами на фронте. И в этом очень удобно вариться. И кто-то, видимо, эту кашу очень подогревает. И только единицы, которые пробуют подняться чуть выше, сказать, а давайте посмотрим на это с точки зрения всех уровней ведения войны. Ведь сколько надо было и что произойти, чтобы мы как народ здесь, в Российской Федерации, поняли, что действительно идет беда. Что это не шутки, что это не ограниченные какие-то люди с фашистскими символами бегают, а что это очень серьезно. И, на мой взгляд, вот как раз невозможно было других способов сейчас и форм подвести к нам, к нашим границам, к нашим умам, сердцам, чтобы нас все-таки пробудить. И здесь это жалко, это обидно, это печально, это страшно, потому что действительно гибнут люди. Мы один народ. А вот как можно было раньше пробудиться, это большой вопрос. Я так понимаю, что свыше те мероприятия, которые были связаны с генетическим уровнем, когда болезнь 2 года бушевала, она до конца свою задачу не выполнила. Ведь посмотрите, что случилось после этого. В какой-то переломный момент в декабре 2021 года стали женщины массово уходить и говорить, что давайте прекратим эксперименты, особенно над детьми. Ну, я сейчас не буду вдаваться, то есть это начиналось тогда. И как только началась специальная военная операция, сразу все это ушло. Это же все помнят. В этом заключается стратегия перехода с уровня на уровень. Но самый высокий уровень — то мировоззренческий. То есть навязать картину мира, в котором нету добра, нету справедливости, где все мы разные, где все мы должны умирать за что-то во имя чего-то. Поэтому оценка обстановки, она должна быть совершенно спокойной, без сумасшествий и паникерства, но трезвой и правильной. Вот буквально недавно Андрей Картополов, это бывший заместитель министра, начальник главного военно-политического управления, сказал, что хватит врать. Я думаю, что это начало каких-то изменений. Но этих изменений на уровне армии и соединения армии с народом мало. Необходимо, чтобы каждый человек сейчас понял, что от нас требуется. И здесь надо понять одно, что мы должны все пробудиться и понять, либо мы заявляем себя как народ, который способен продолжить наследие предков, то есть это те светлые традиции, те самые лучшие знания, которые рассыпаны драгоценными россыпами по сказкам, былинам, поведам и прочее, прочее, и поднять этот флаг победы, либо события будут ухудшаться. В чем еще ошибочность сегодняшнего положения и взглядов на вещи? Мне повезло, я закончил факультет экстремальной психологии, и в то время мы и подумать особо не могли, что функционирование психики будет в неких необычных условиях, выходящих за рамки нормальной повседневной жизни человека. На сегодняшний день это коснулось практически всех. Красная черта была пересечена, когда объявлена была частичная мобилизация. Если до этого еще многие сомневались или смотрели в новостях, то когда это началось, вдруг неожиданно народ стал просыпаться. Достаточно это для того, чтобы народ проснулся? Я честно скажу свою точку зрения – нет. Что еще должно произойти? Я не хочу об этом говорить. Я говорю, давайте делать то, чтобы этого не произошло. Потому что на сегодняшний день я вижу страх. И даже не страх умереть тем бойцам, которые идут, а некий страх, который заключается в очень простых вещах. Вещь первая. Люди не отвечают честно на вопрос, зачем я живу. Я сейчас говорю как взрослый человек, не в плане там философии, а вот просто, зачем я живу? И второй момент – это вопрос этики. А как жить, если я знаю, зачем я живу? Мне почему-то кажется, что большинство людей, исходя из моей практики психологии более 20 лет, что многие люди, даже если они и поймут, зачем жить, и что такое русский человек, то взять на себя ответственность, этический выбор, как жить, и сбросить с себя праздность, сбросить с себя вот это «бери от жизни все», перестроиться, протянуть руку товарищу, соседу, создать нечто общее и двигаться вместе, а не ждать, когда кто-то сверху за нас все сделает. Вот многие к этому еще не подошли. И, к сожалению, петух кукарекать не может долго, скоро он начнет клевать. Но у нас есть все шансы для того, чтобы информационную повестку изменить, и сделать так, чтобы все-таки люди пробудились в этом смысле и перестали обманывать себя, перестали обманываться. Потому что как только люди переходят на режим принятия решения из-за страха, начинается жестокость и ненависть. Я вспоминаю очень четкие моменты, когда наши средства массовой информации, печатные, непечатные, телеграм-каналы и центральное телевидение, с каким-то куражом говорил о том, что, о, смотрите, их ролики, там полно мата, там полно нецензурной лексики. И спустя буквально 3 месяца, чтобы показать какой-то сюжет наших добровольцев, наших отрядов, нашей армии даже, приходилось все запикивать. Другой пример. Недавно один из генералов на вопрос в прямом эфире одного известного канала: что же происходит, что наши добровольцы уходят сейчас и мобилизованы в состоянии алкогольного опьянения, спокойно объясняет. Ну это же нормально, я прошел 2 чеченские кампании, я все это видел. А как по-другому-то, это нормально? Мы что, хотим скатиться в 90-е годы, когда вопрос был выживания страны, когда нас просто раздирали, когда мы не знали до конца, кто мы и что, и вообще что происходит? Но неужели это справедливо сравнивать? Неужели мы хотим откатиться туда? Поэтому есть некие сигналы, символы о том, где правда, а где ложь. И мы это хорошо знаем. Нам здесь не надо быть больших пядей во лбу. И второй момент – это то, что называется помощь тем, кто сейчас находится в горячей фазе. К сожалению, есть люди, которые считают, что это абсолютно их не касается, это не их дело, и что можно как-то договориться. Договориться с кем? Неужели для кого-то является тайной, что марионеточные режимы управляются совсем из океана? И не могут они самостоятельно принимать никаких решений. А вот, как правильно ты, Алексей, заметил, что делать с народом, который там, в мороке, пребывал столько времени? Я считаю, что технологии информационные есть. И вполне себе возможно достаточно быстрое время весь этот морок убрать за счет правильной психологии, образования, воспитания, информационных технологий. Только использовать их не на растление и праздность, как это до сих пор происходит, а развернуть. Мы знаем простой пример. В психологии есть формула 7 плюс 1. Если один раз подается негативная информация, будь добр, 7 потоков информации доброй, позитивной, созидающей, творческой. Мы видим перевернутый мир, когда на один посыл более-менее порядочный, приемлемый для человека, 7 потоков всякой гадости, извращения, нечисти. Достаточно поменять эту формулу, развернуть ее, и все начнется меняться. Хорошо. Ну что ж, вот правильно сказал, что неоднократно уже тоже говорилось. Вот приятно слышать единомышленника. С марионетками разговаривать так же глупо, как разговаривать с лопатой, которой кто-то тебя ударил. Представляете, вот идете по улице, лопатой там ду-ду сзади, вы оборачиваетесь, смотрите, стоит здоровенный бугай с этой лопатой. А вы не с ним начинаете разговаривать, начинаете говорить с лопатой. Ну зачем ты меня бьешь-то? Ну давай с тобой договоримся. Лопата поднимается и еще раз тебе. Ну так, сколько ты с лопатой не разговаривай, толку никакого не будет. Вот это как раз принцип разговора с марионеткой. Я вижу, что большинство проблем, которые у нас возникают, они, в общем-то, из одного, что Россия находится во власти олигархата, во власти вот этого самого неуемного капиталистического разнузнанного отношения к жизни, где возьми от жизни все и помри молодым. Ну, помри молодым должен тот, кто попроще, а возьми от жизни все это тот, который там повыше, который себе позволяет платиновые унитазы, яхты и так далее. И не было бы каких-то договорников, не было каких-то вот этих осечек, воровства, если бы это были народные предприятия. Когда каждый понимает, это мое народное предприятие, что есть воровать-то? Каждый понимает, это моя армия, что есть воровать-то? Если я патрон украду, потом я же сам пострадаю, семья моя пострадает. И тогда бы не было вопроса, куда 1,5 миллиона амуниции делось? Куда? Ну, какой ветер-то сдул? Ну где? Какие карманы? Не было таких вопросов, потому что не воровали. Я как-то вспоминаю, да, прапорщики там в Советском Союзе пытались что-то со складов тянуть, потому что они занимали эти позиции. Тогда уже вот это вот разрушение шло. Ну, и как-то, ну, они воровали там, ну, козью ногу там, баранью ногу упрет, там, палатку упрет, ну, что-то там, да, вот для себя, трохи для себя, для семьи. А так, чтобы вот миллиардами, триллионами, такого как-то я не особо не припомню. Ну, естественно, когда нам говорят сейчас примерно то же самое, что в 1941 году, ну, в России сейчас, я уже не про Украину говорю, в России, что вот, надо всем подняться. Ну, конечно, ситуация аховая, конечно, ситуация тяжелая, и она очень сильно похожа на 1945 год, но пока больше на испанку похожа, на испанскую войну, где есть войска, которые себя не позиционируют в виде каких-то наемников, в виде каких-то консультантов, и между собой не сталкиваются. Но вот в открытую фазу пока не вступают. А вот 41 год, это когда уже в открытую фазу все пошли. Когда вся коалиция, как и наполеоновская коалиция, и другие коалиции, да, которые были, в сторону всего славяно-русского мира, всех коренных народов, которые на Руси живут, двинулись. Вот пока еще до этого не дошли. Но к этому все идет, друзья. Так вот, сравнивать 41 год Советский Союз и нацистскую Германию и фашистскую вот эту коалицию с тем, что есть сейчас, на мой взгляд, неправильно. Да, коалиция есть, но Советского Союза нету с точки зрения действия. Да, на бумаге он, может быть, и есть, как нам пытаются доказать. А с точки зрения существования в реальности, народные предприятия, трехуровневая экономика и так далее, и тому подобное, вот этого нет. И потом, когда я слышу обращение к господам-капиталистам, о том, чтобы настроить свой военно-промышленный комплекс, чтобы он быстро начал отдавать. что-то продукцию нужную, я задаю вопрос, а что это капиталист должен это делать? Ну, у нас же капитализм. Хочу – делаю, хочу – не делаю. Выгодно – делаю, невыгодно – не делаю. Как ты капиталиста заставишь? Это его предприятие, его личка. Ну, можно что-то конфисковать. Ну, а дальше-то чего? Так что проблема-то одна, друзья. Капиталистический олигархат. Вот отсюда и договорники, вот отсюда и вот эта вот разобщенность, отсюда вот эти потери. Других нет проблем. Народ сам себя на бойню не тащит. Народ сам себе бойню не устраивает. Народ сам с врагом не договаривает, чтобы себя побить. Значит, есть какие-то там Вась-Вась выше. И нет такого преступления, ради которого, на которое бы не пошел капиталист, если там 300% прибыли. Ну, а здесь, что говорить-то еще. Ну, ладно. Итак, Артур, возвращаясь к тебе. Как будем дальше жить? Все-таки возможно ли у нас Украина и Россия в одном едином, и чтобы был мир с точки зрения как состояния без войны, и с точки зрения как совместное проживание, и с точки зрения проживания вот в этом самом мире? Алексей, это неизбежно. Буду краток. Но как по-другому? Вместе живем, ну, столько детей вместе народили, ну, воюем сейчас, да, ну, как бы, темные технологии, они же очень эффективны, да, стравили все, лютую ненависть, кровную вражду посеяли. Ну, на то мы и люди, на то мы и дети Божьи, да, чтобы во всем этом разобраться. Немного терпения, чуть больше любви, плюс смекалка какая-то, да, всегда, которая нас выручала. Раз, глядишь, и все, разминируем эту ситуацию. А что? Тут два выхода, смотри. Полное взаимоуничтожение или гармония, любовь. Понимаешь? Другого я просто не вижу. Я приехал в Украину в 93-м году. Приехал с Магадана. Вот. Я человек северный. Мы тунгусы. Другой климат. Другие люди. Говор другой. Другая культура. И еще эти учебники, знаешь, меня учили одному, я начинаю читать учебник по истории, а там такая хинея, там, Унаунсо, Упаш, Мупа, там еще что-то, думаю, что, блин, только что говорили, что это страшные враги человечества, а тут в книжках пишут другое. Я до 2004 года эту страну не понимал, не принимал вообще, не мог сюда вписаться полностью. Вообще никак не мог питаться. Я стал спиваться, там, деградировать все. Ну вот произошел удивительный такой перелом в жизни, когда вот я бросил в один день через любовь пить, курить и врать. У меня все сразу изменилось в жизни. В том числе и отношение к этой стране. Я увидел, боже мой, какая красивая страна. Какие люди, труженики. Вот такие открытые, такие, ну, вот что-то есть. И я еще рос с бабушкой, не родная бабушка, она у меня хохлушка, молдаванка, цыганка. Вот она с Одесской области, понимаешь? И она необыкновенный человек-организатор заводила. Она никому не давала спокойно жить, там, даже умереть. Все время всех соберет, неважно чего, сидим. Значит, спеваем. Я вырос на украинских песнях, на русских песнях народных. У меня вот это, я это все впитал, и вот когда у меня произошло пробуждение, я прям раз и вдохнул всю эту красоту этой страны. Понимаешь? Вот. И я стал изучать язык, стал изучать культуру, стал просто вообще вот стал гордиться. Думаю, вот какой прекрасной стране. И вот до 14 года я жил в этой такой красивой удивительные сказки, стране, да. Вот. И потом вот мне пришлось увидеть, что тут целая куча подводных камней, течений, каких-то наслоений, которые постоянно какая-то движуха там. То они объединяются с Россией, то с Россией воюют, то Украине надо там с поляками, то с румынами, то, короче, куча врагов вокруг. И сиюминутное партнерство там постоянно возникает. Но Короче, страна постоянно разрывается на части. А жить, когда счастливо, вот очень ей трудно. Ну и, в общем, число уже потерял, мысли, к чему я это все это говорил. Но я хочу сказать, что другого выхода, чем жить в миру, переосмыслить вот этот негативный опыт, да, для того, чтобы уже там, скажем, на долгие-долгие века жить дружно, счастливо, другого выхода у этой страны нету. С тобой полностью согласен, потому что либо мы живем в счастье, в радости, думаем о будущем наших внуков, наших правнуках, о будущем нашей земли, общей земли. Нельзя ее разделять. Это наша общая земля. Это то наследие, которое наши предки нам оставили. Либо мы не живем. Другой вариант – война. Жизнь это назвать невозможно. Поэтому мы обречены на жизнь, ну, либо на смерть. Я выбираю жизнь. И когда кто-то там из совершенно промытых кричит, что москали – это не славяне, какие-то там это мокши, там угрофин или что-то еще, я говорю, вы знаете, друзья, за несколько тысяч лет здесь так все перемешалось, особенно в последние столетия, что разобрать, кто там угрофин, живущий на Украине, либо какой-нибудь там западенец, извините за такие слова, живущий на Урале либо на Байкале, очень тяжеловато. Мы все уже перемешаны здесь с точки зрения проживания. И поэтому только, ну, наверное, очень-очень недалекий человек может мерить людей теми картами, которые достались там с какого-нибудь 8 века, может быть, там еще чуть раньше, может, чуть позже, с теми самыми домыслами, которые до сих пор якобы вот они существуют. Да не существуют они. Уже все совершенно по-другому. Да и как себя чувствует тот, который этнически с окраины, с Украины, живет где-нибудь на Урале, либо в Подмосковье? Как он себя ощущает, когда его историческую, как вот вы говорите, родину бомбят? Он что, чувствует радость? Или как этот этнический, как вы говорите, украинец вдруг по призыву либо добровольцем вступает в вооруженные силы Российской Федерации? Он идет свою родину освобождать. Либо как себя чувствует русский человек, который живет на Украине, который также по призыву встает в ряды ВСУ? Вот чувствуете вот этот вот бред, который у нас сейчас вот зародился? И ради чего? Вот я спрашиваю, ради чего? Ну, каждый должен себе дать отчет, ради чего. Когда в самом-самом уже вот начале я, опять же, с киевлянами разговаривал и привожу пример. Ну, смотрите, говорю, ну вот же прям по центру Киева идут ребята, кричат там москаляку на геляку, Бандеру несут, какой-нибудь там патриот, все такое, да. И когда там упал, он, вот это все, там нацистская символика, татуировки, там реально нацистская. За что у нас, это пример на русском, как-то вот осенью проводился русский марш постоянно. И как-то в колонне, на большая-большая колонна, прямо по центру Москвы идет. И там кто-то достал вот этот красный флажок с белым кружочком и с черной свастикой. Так сразу его забрали. Он даже там зику не успел сделать. Его сразу забрали, и все. Никто никогда не позволял нацистской символике вот так вот появиться, проявиться. А здесь я показываю кадры. Смотрите, ну вот же, ну реально. Вот вам торговый центр, вот прям этот флаг висит. Вот прямо ребята маршируют. Вот он говорит, я не знаю. Они отвечают мне, мы не знаем этого, не видели. Откуда ты это взял? Говорю, ну я вот фотомонтаж сделал, да, вот видеомонтаж сделал. Приехал специально, там, заснял центральную улицу Киева, потом другую куда-то съездил в страну, заснял вот этих одетых товарищей с этими флагами и смонтировал. Да, вот так, что ли, получается? Или там в студии где-то намонтировал? Да нет, это же вот видно, что снято оттуда. Они этого не замечали. Он говорит, у нас этого нет. Есть какие-то там выродки какие-то есть, дураки какие-то есть, но это же не вся Украина. Я говорю, ладно, а то, что вот ну, стреляют, то, что вот по мирным городам, это как вот, в течение 8 лет? Ну, а что там стреляли-то? То есть люди жили, занимались бизнесом, занимались своими детьми, хорошие, порядочные люди. и этого не замечали, и для них это было, ну как, ну есть вроде бы и есть, да когда вроде бы и нет, мы же в это не ввязываемся, и тут пришли какие-то захватчики. Вот эта вот нестыковка в головах, она как раз и показывает ситуацию, в которой мы сейчас вот находимся. И на мой взгляд, еще раз, вот с Артуром согласен, мы обречены либо выжить, либо сдохнуть. Если сдохнуть, продолжаем в том же духе, как на той картинке, когда хохол и москаль друг друга лупят, а у них руки в карманы, это большие дяди за ними стоят и пальчики показывают, лупите там, да, друг друга, а руки-то этих больших дядей в карманах, вот этих вот ободранных людей. Нет у нас другого варианта. Мы единый народ. Как бы кто там ничего не говорил. Теперь мне со стороны России стали говорить. Западенцы другие. Да все перемешалось. Те кричат, что мокшие, уграфины. Тут в России начинают кричать западенцы другие. Если вы так будете кричать, то скоро кричать будет некому. Ну некому кричать. Специально это в вас вбрасывают, чтобы вы друг другу побольше поубивали. Вот эту фотографию прям надо, не картинку вернее, с москалем и хохлом, которые друг друга лупят. И с большими дядями, вот прям повесить вам на все видные места, чтобы постоянно ходили и тыкали себя носом в эту картинку. Ну ладно, Валерий, тебе слово. Как нам жить? Что делать-то? Вернее так, как мы обречены жить? Давай к этому подойдем. Я думаю, что обречены мы жить вместе. Другое дело, что, на мой взгляд, украинский народ... Потому что там много национальностей. Не надо говорить только вот подчеркивать этнос какой-то. Нет, там общий народ, там уже давно действительно все перемешано, там все это известно. Не смогут они сейчас найти в себе силы и возможности, как я понимаю, что-то изменить. Всегда так было в семье. Старший брат был более мудрым, был подсказчиком и делом помогал младшему брату. Мне это напоминает картинку из детской психологии, когда маленького мальчика привели в магазин полный игрушек. Он падает на пол, начинает кричать, визжать, дергать руками, ногами, купите мне вот эти все игрушки. И бедный родитель не знает, что же с ним сделать-то. Вроде как физически его неприятно, стыдно, замечание кто-то со стороны сделает, увещевания не помогают, и вот они находятся в этом заблуждении. Не знаю, как поступить. Старший брат должен помочь. Сами они не справятся сейчас. Я уверен, что там есть достаточно здравомыслящих людей, но их настолько уже затравили, настолько уже система репрессий работает там, что либо это должно быть мгновенно и везде сразу, но это невозможно. Любая операция, что войсковая, что мятеж, что другие... механизмы, они формируются не за один раз. Это сплочение, это организация, это слаживание, это определенная связь, это ресурсы, это информация, разведка. Ну, то есть это как войсковая операция целая. Они сейчас внутри не смогут это сделать. Поэтому только мы поможем им постепенно войти в нас, и тогда они будут очищаться уже за счет нас. Но здесь второй вопрос. Хорошо, мы как старший брат... протянем руку помощи, а старший брат-то сам не болен разве? А разве сам старший брат-то сейчас не нуждается в каком-то излечении? Ведь вот то, что ты говоришь про капитализм, а в армии их называли себя торгаши, когда чиновники, генералы занимались не воинским делом и укладом, а торгашеством. Когда вопрос не жизни человека, а вопрос, сколько там денег на это можно сделать и прочее, прочее. Ну что, это секрет для кого-то на сегодняшний день? Неужели это все не видно? Вот пока эта система вся не вскроется, пока не будут не просто какие-то отстранения от должностей, которые уже начинаются, а конкретно, что сделал, как сделал, в составе организованной группы, естественно, не один, когда народ поймет, что действительно есть силы, которые с народом-то вместе. Очень сложный вопрос, потому что там уже все в клановых системных механизмах. Если потянуть за ниточку, можно очень далеко дойти. Как будет это происходить? Я думаю, через боль. Я думаю, через общественное порицание, через общественное осуждение. Начались повестки в военкомате, начались бесчинства на местах. Народ стал показывать, что он что-то значит. Стал за защиту, стал защищать свои права. Что народ — это не холопы и рабы, как сказала недавно Примадонна, которая куда-то там за границу уехала, что были холопами, а стали рабами. Масочки-то срываются. Вот они, за кого нас считали всю жизнь. Стригли только побольше денег и наживались. Общественное осуждение идет. Народ начинает пробуждаться. Начинает сплочаться вокруг, к сожалению, этих негативных моментов. И дальше оно будет только по нарастающей. Вот когда вот это снизу давление пойдет, когда уже Верховный будет только лишь озвучивать то, что народ говорит, когда вот это все соединится сверху снизу, тогда старший брат излечится, и тогда там, глядя на нас, быстрее пойдут навстречу. Пока мы сами не исцелимся, ну хорошо, отвоевали мы территории. Дальше что мы будем делать с людьми? Они скажут, а у вас-то у самих-то все нормально. А у вас-то у самих-то там вот чиновники-то не такие же, как у нас разве? Разве это не одни и те же люди-то, по сути? Одни и те же люди. Более того, эти люди, которые между собой сотрудничают и продолжают сотрудничать, делая на этом деньги, отмывая грязный бизнес и прочее, и прочее. Поэтому надо и необходимо побеждать на всех уровнях, не только на физическом. На физическом-то победим, у нас выбора нет, у нас это в крови победителей. Второй момент, который я хотел бы сказать, как вот победить-то. Я обращаюсь ко всем, кто смотрит, кто будет смотреть. Перестаньте ненавидеть тот народ. Это специально сделают вбросы. Но послушайте, что делают центральные каналы телевизора. Укронацисты, боевики, бандформирование, уничтожено-то столько там укронацистов. А вы уверены, что вот эти несчастные пацаны там или деды, которых с деревень за шкирку взяли и бросили с автоматом, что он укронацист или он бандит? Ну разве так можно обобщать? Ну так же не делается. Да, мы видим, что там тоже проявления идут интересные. Когда на тяжелой технике бронированной появляются уже свастики, кресты. То есть да, это те силы, которые не скрывают, во имя чего они воюют. Но всех же нельзя под одну гребенку. Когда я слышу, что давайте по ним ядреной бомбой. Люди, люди, очнитесь, у вас морок в глазах. Вы просто в ненависть сползаете. Вы что творите-то? Там такие же люди, которые ждут нас. Что вы хотите применить? Куда? Вы понимаете вообще, о чем вы говорите? Вы хоть раз видели последствия? Вы понимаете, что будет после этого? Вы понимаете, что вы разовьете? Что сатана только этого и ждет. Потирает руки, когда развяжутся ядерные эти все силы. Но это все говорится. Это все проговаривается. Какие-то закладки делаются информационные на будущее. Разве это будущее? И некоторые ведущие, не буду говорить фамилии с каналов, в радостном экстазе кричат: «Дай пускай, мы в рай, а не в ад». А что, другого пути нету? В голове недостаточно знаний, чтобы по-другому это все вести? Не знаешь, спроси у умных людей, у мудрых. Кто дал тебе право за свой канал, телеграм-канал, там, за YouTube-канал, где до миллионов подписчиков есть, выражать мнение людей, якобы надо там применить что-то? Кто тебе дал право такое свыше? Ты кто после этого? Или другие стратегии? Давайте там все спутники, сейчас вот у нас там пересвет есть и прочее, прочее. Сейчас мы тут все, и вот мы победили. Вы разве не понимаете следующие шаги, которые будут после этого? Это же элементарные вещи. Ну и так дальше, примеров много. Поэтому давайте перестанем ненавидеть тот народ. Конкретные преступники — вопросов нету. Есть трибунал военный, есть другие наказания. Но всех под одну гребенку нельзя. Второй момент. Меня крайне огорчает тема, которая называется «Идти на смерть», образ смерти. Везде постоянно пытаются всунуть нам вот этот образ смерти, какой-то безысходности, отчаяния. Еще раз, это страх. Я вот сейчас дописываю четвертую книгу. Как раз пишу, как преобразовывать страх в любовь. Это психотерапия, но она для всех. Потому что если страх не победим, любви не будет. Образ страха и порождает страх смерти во всех видах. И когда люди идут мобилизованные или показывают ЧВК «Вагнер», что мы идем на смерть, и с экстазом, некоторые даже военные эксперты говорят, вот это пример для подражания. Он пришел туда, он уже мертвый. Вы что делаете-то? Вы зачем нам мертвечину-то это подсовываете как образ? Я не согласен, если говорят, что Суворов сказал. Я хочу исследовать исторически этот момент. Сам погибай, товарищи, выручай. Ну давайте, даже если это было по-другому, переначим. И сам выживай, товарищи, выручай. Хватит нам смерти. На что, мало смерти от абортов? В ДТП мало гибнет. От сердечно-сосудистых, онкологии мало гибнет людей. Куда нам еще смерти-то? Нам каждая жизнь дорога сейчас. Потому что еще много что предстоит делать. Поэтому первое — перестать ненавидеть. Перестать ненавидеть. Ненависть показывает, что вы боитесь, страх. Страх за свое благополучие, страх, что быстро не закончится. Не закончится быстро, если ждать. Каждый должен своим волевым усилием сказать: а я-то что? А я кто такой? И второе — перестать образ смерти пропагандировать везде и всюду. Пропагандировать надо жизнь. А то даже каналы некоторые называются «За жизнь». А по итогу там информация о смерти. Как-то так. Да. На самом деле, сегодня я выпустил ролик. Меня возмутили слова одного из экспертов на одном из центральных каналов о том, что за каждый снаряд, прилетевший в наш город, необходимо сносить пол Киева. Ну, примерно так, конечно, недословно сейчас сказал. То есть прилетела ракета, либо снаряд какой-то там в Белгород, и пол Киева снесли. Я говорю: ребята, что, охренели, что ли? Так это же как раз и ждут от нас. Продолжение, разрушение. Вопрос. Вы хотите освободить людей, либо убить людей? Если вы хотите освободить людей, тогда нужно беречь этих людей. Нужно беречь тот город, который вы хотите освободить. Город изначально, еще раз говорю, русский, Киев. И там люди по-русски разговаривают. У них менталитет русский. И после начала этой специальной военной операции, непонятной для многих русских и украинцев, то есть для единого народа, они руками развели. Что-то мы не поняли, что произошло. Поэтому, если уж вы пришли освобождать, так что ж тогда по мирному-то лупить собираетесь? А если из села, которое вы хотите освободить, пролетит снаряд в другое село, которое вы уже освобождены, вы сначала село сотрете с лица земли, что ли? А потом его освободите, спасете людей? Еще раз, есть преступники, есть зачинщики. Вот с ними надо разбираться. Не гной стирать, не гной лечить, а занозу убирать. И начали там еще сразу понеслось: вот вы там предлагаете американцам, до американцев еще добраться надо. Я говорю про тех, которые вот здесь вот доступны. Известно, где кто чего, кто распоряжение, кто деньги получает, кто там переговоры ведет. Все это известно, все координаты есть, фамилии, имена, фамилии, все есть. Поэтому, когда так вот кричат эмоционально, разбить пол Киева, только такой язык они понимают. Да от этого и ждут. Ждут, чтобы мы, дураки, еще больше своих же порубали, которых хотим же освободить якобы. Ведь задача СВО такая, насколько я понимаю. Либо это... Я вчера же видел как раз вот эти лазеры, которые светили в небо, испытания были по всей России. Ослепление спутников или уничтожение спутников. Ну, в общем-то, здесь все понятно. Конечно же, спутники разведывательные надо уничтожать. И мне непонятно, почему раньше это не было сделано. Или считали так: военная операция началась, и все скажут: браво, браво, молодцы, молодцы, да? Ничего не говорят: Алексей, это наоборот, они пытаются сейчас сделать там, чтобы поменьше потерь было. Говорят: да больше потерь будет, наоборот. Чем больше затягиваете. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Сразу, если уж взяли сделать, как говорит один известный человек наверху, в уличной драке первым бей, если чувствуешь, что драка неизбежна. Так уж бить надо так, чтобы потом не было повадно тому, кто пытается напасть. Оно что-то странное происходит. Такая странная военная операция, странная война, где мы заявили о чем-то таком, а потом о чем-то другом. Ну, еще раз. Если будут сбиты американские спутники, то тогда сразу будут и ГЛОНАССовские спутники тоже сбиты. И наши разведчики тоже будут сбиты, имеется в виду российские. Или вы считаете, что они скажут: ой, наш спутник упал, один, второй, третий. Ай-яй-яй, какие русские нехорошие. Ай-яй-яй, давайте мы в суд Гаагу на них подадим. Давайте мы сейчас скажем, что так делать нельзя. Да если они направо и налево взрывают все подряд, что они будут ждать? Да первым делом снесут. Но имейте в виду, что под видом всех других спутников еще и будут сбиты спутники, которые помогают нам сейчас общаться по интернету. А интернет — это телевизоры, это телефония, то есть вы не сможете никому позвонить, если интернет отключат. Это то, что вы там ютубы всякие смотрите, рутубы, или там еще твиттеры, и что-то там у вас еще есть, ВК, одноклассники, фейсбуки. Этого тоже не будет. Мало того, вы не сможете денежку получить и перевести, потому что все электронные платежи встанут. Вы ничего в магазине по своим пластиковым карточкам не сможете приобрести. А с наличными давно уже многие не общаются. Ни купить, ни продать, ни перевести, ни пообщаться, ничего. Россия станет белым пятном на карте для тех, кто в России живет. Вот о чем я сказал. И к этому вы должны быть готовы. Но к этому должны быть готовы были те, которые столько лет тусней наверху занимаются, которые пригрели вот этих вот миллиардеров и надеялись, что миллиардеры сейчас спасут всю Россию. Может быть, надеялись, а может, еще что-то другое было. Сейчас не буду за них додумывать. Что-то не спасли ребятушки. Что-то еще очень много промахов. Что-то подготовка как-то к военной операции слабовата. К войне слабовата. Знаете, вот когда говоришь правду, как в анекдоте про Чукчу, которому иголок сказал: не пили сук, на котором сидишь, свалишься. Что сказал Чукча? Иди отсюда. Когда свалился, что он кричал? Шаман проклятый наколдовал. Когда много лет до этого все, и я в том числе, обращался кверху: ребятушки, одумайте, что вы делаете. Война, вон она стоит. Вон оно, НАТО уже все окружило, все уже, бывший Советский Союз, все республики, это под НАТО находится. А НАТО – это не игра какая-то, какую-нибудь там игра в миллионера или в кого-то еще. Это не квест какой-то. Это ребята вооруженные, у которых одна задача в случае чего – долбануть и что-то оттяпать. И Россия уже поделена у них на картах, и там показано, какие цели, куда стрелять и бить. И они придут не как освободители, они придут как завоеватели, как хозяева. Вспомните, какими были нацисты, когда пришли в 1941 году, как они относились к украинцам, к русским и ко всем другим народам, которые жили на территории Советского Союза. Да за людей не считали. Да рабы для них были. Мои дядьки все, которые были, так или иначе в войне участвовали. Младшего угнали в Австрию. Потом еще два раза пытался бежать. 15-летний парнишка. Два раза пытался бежать, два раза его ловили, избивали, там, наказывали и так далее. Только когда уже наши войска подходили, когда уже не до него было, он все-таки убежал несколько дней, там в камнях где-то прятался, подобрали, наши его нашли, солдаты. Доходяга был, спасли. Постарше воевал, героически воевал, партизанил на Смоленщине, спуску врагам не давал, генерала захватил. Вот, представляете, маленький, да, ребенок еще, 18, ну сколько, 18 лет, как-то, не знаю еще назвать, не мужчина еще. Генерала взял, двух охранников хлопнул, генерала взял, привез в отряд. Разбомбил штаб немецкий гранатами, потом по нему там стреляли все, кто выбежал. Как он спасся, никто не знает. И погиб героически, когда операция «Багратион» началась. По селам бежали его, искали долго, нашли в конце концов. Могила его, когда там три госпиталя стояли, которые эту операцию обслуживали. Если поднять список, сколько там погибло, там и узбеки, и таджики, и русские, и украинцы. Две женщины, вот на этом листочке, на одном, две женщины. Это что ж такое вот творилось? И мы это все позабыли? постарше воевали с японцами, награжден, вся грудь в орденах, медали ордена. Другой тоже вступил в войну, еще будучи тоже молодым. Все коснулись войны, все знают, что такое нацизм, фашизм. И что, мы теперь после этого вот это все переживаем? Это позорище. Сносят памятники тем, которые дали возможность вам на свет появиться. Это что такое вообще, ребята? Вы о чем думаете? Ну ладно. Я предлагаю перейти к вопросам наших радиослушателей и зрителей, поэтому, Алексей, включаем отбивочку и поехали дальше. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема эфира «Как будем дальше жить? Украина, Россия, мир». И за время нашего обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Елена. Что сейчас требуется от нас, которые находятся на мирной территории, для тех, кто находится в зоне СВО? Кто уходит на СВО? В чем может выражаться помощь, чего ждут люди там от нас и те, которые уходят туда? Я предлагаю Артуру ответить на этот вопрос, поскольку он на передке у нас был. И сначала я дополню от себя. После того, как присоединились территории к Российской Федерации, это уже не специальная военная операция, на мой взгляд, стала, а это уже стало... Другая операция, это уже чисто военная операция, потому что если территория находится в Российской Федерации, и там идет война, то это уже не спецоперация, это уже военные действия. И здесь совершенно другие параметры, совершенно другие качества этих самых военных действий. Ну, еще раз, это мое суждение, а теперь я хочу выслушать Артура. Что сейчас требуется на тех, кто находится здесь, чтобы помогать тем, кто находится там. Слышно меня, да, Алексей? Да. Ну, в моем понимании, там, как она называется, это война все равно. Хоть до, хоть после, война. И, как я уже говорил, это война миров. Понимаете? Когда мы понимаем, что это не просто там мы с украинцами там, да? Или там с бандеровцами. Меняем правила жизни на всей планете. Вот. Когда уже вот так понимаем, да, вот такая у нас картина, уже более объемная, более целостная, да. Мы там не против кого-то, а мы за жизнь, за честные правила жизни. Чтобы не какой-то там гегемон, а чтобы все было вот дружно, сплоченно, правда в основе, эквивалент. Вот, тогда уже у нас появляется такое осознание, да, что нам делать. Вот, допустим, я там какой-то там старенький человек, или там женщина, или еще что-то. Когда я понимаю такую вот глобальную цель, да, я понимаю, что я должен на своем месте начать сейчас трудиться за общую победу. Не против кого-то, а вот именно за жизнь, за победу. Спрашиваю себя, какие у меня есть для этого ресурсы, возможности, потенциал, да, в чем я могу проявить себя, и начинаю трудиться. Кто-то там какие-то там вещи помогать там добывать ребятам там амуницию, что-то еще. Кто-то какие-то интересные изобретения, да, потому что все-таки это технологические войны, да, войны каких-то видов вооружения, еще чего-то. А у нас Кулибин их всегда хватало. Вот нужно смотреть, кто чем может послужить. Кто-то там просто элементарно деньгами, кто-то там письма пишет, кто-то гуманитарку, там еще чем-то. Ну, честно взять и начать трудиться вот на этом поле, да, за победу, за жизнь, за любовь, за справедливость. Вот так спрашиваешь у себя, и все, и погнал. Только не лезь туда, допустим, что не соображаешь, не понимаешь. Нет у тебя там возможности. Вот. А именно каждый честно, на своем месте, обязательно с любовью и осознанностью. Без ненависти. Когда ненависть заливает глаза, там, да, сердце перестает чувствовать, не понимаешь ничего. А вот именно осознанно, четко, с любовью. И все. Хорошо, благодарю. Валерий, ответь на вопрос. Да, я добавлю по психологической тематике, по своей кухне, что называется. Итак, когда мы провожаем на фронт бойцов наших, то самая главная ошибка – это их оплакивать. Это то, что везде и повсеместно. Я честно скажу, недавно напросился в один крупный военкомат Московской области, ну, наверное, крупнейший, скажем так. Посетил и был там несколько часов, наблюдая, как происходит мобилизация. Я видел вот этих женщин, которые пришли с сыновьями. Я видел жен с детьми, которые провожают мужей. Я видел родителей, уже престарелых, которые пришли вместо своего сына и пытаются должностному лицу военкомата объяснить, что вот мы поручитель его, мы за него, давайте, мы решим все вопросы, вы его не трогайте. Много чего я увидел за эти часы и много что услышал. Но больше всего пугает то, что оплакивают. Ведь что значит плакать, провожая мужчину, бойца на фронт? Это означает, ну честно, давайте признаемся, когда мы плачем в этом случае, когда мы уже видим некий образ подсознания, что мы его потеряли. Это не вопрос, что ли, как мы будем без него? Наверное, не так. Все-таки, ну, справится. Не первый раз все-таки командировки и прочее было, наверное. Ну, справится, семья поможет. А вот здесь более глубинный страх подсознания, образ потери. Поэтому слезы, поэтому и вот эти причитания. Надо это прекратить. Ни в коем случае. Только образ победы. Потом где-то можно поплакать подушку, где-то что-то там, да. Но это эмоции, мы же все живые люди. Мы же не биороботы и не проходили психологически специальные тренинги. Вот с этого надо начать, чтобы в сердце у каждого был образ победы. Если мы отправляем ребят туда, значит, мы должны верить, видеть и образ победы этот делать. Что они победят, не предадут там человеческое достоинство, прославят там свой род геройскими своими делами, поступками, выживут и живые придут с победой. Вот это самое главное. Остальное, да, это по запросам ребят. Кому носки, кому трусы, кому махорки, кому там действительно детские подарки какие-то, самые простые слова и пожелания. Кому-то и прицелы на винтовку. Ну что делать? Такова сейчас жизнь. Но это уже вторично. Первично все-таки понять, что мысли материально, наши дорогие, кто смотрит. Поэтому давайте все-таки, несмотря на то, что по сердцу это все, по-живому, и хочется там где-то и ругаться, где-то хочется несправедливость эту изменить. Но вот сейчас надо собрать волю в кулак. Образ победы. Светлый, достойный образ. Благодарю. Ну, на самом деле, уже о том, что необходимо делать на мирных территориях, говорилось много раз, в очередной раз скажу, становиться человеками. Человек – это тот, который мыслит, который смотрит не только здесь себе под ноги и на день вперед, а который мыслит уже, ну, скажем так, на десятки лет вперед. Ну, человечи, те, которые уже на жизнь вперед смотрят. Те, которые еще выше уровня, смотрят на жизни вперед, как будет развиваться общество, мир, род, ну и так далее. Поэтому становиться человеками. А человеком, чтобы стать, необходимо понять, где мы сейчас находимся, в какой ситуации мы находимся, и объединяться. Объединяться в делах, заняться своими производствами, заняться самообеспечением, заняться самоуправлением, заняться тем, без чего человеком быть невозможно. Вот если вы поймете, через что нас опустили вот в это состояние скота, которого можно гнать на бойню, то тогда вы будете делать противоположные действия тому, что нас сюда вовлекло. Если вы понимаете, что паразит живет только для того, только за счет того, что вы даете ему деньги, значит, необходимо перестать взаимодействовать с паразитом. Надо перестать его кормить. А это означает, что надо самим собраться. И сейчас такие возможности есть. Самим себе обеспечивать. Свои там продуктовые лавки сделать. Свои сети сбыта сделать. Свои совместные закупки, в конце концов, если на сеть не тянете. Свои кооперативы, артели, что угодно. Но чтобы паразитов не кормить, с ними не взаимодействовать. Паразит сам отвалится. Он живет только тогда, когда вы его поддерживаете. И в первую очередь мыслительно. Потому что вам паразит внушил, что вы ничего не можете, от вас ничего не зависит. И когда вы в таком находитесь скотском состоянии, когда скот имеется в виду, который гонит на бойню, вы ничего не сделаете. Вы ничем хорошим не поможете. Вы все время будете плакать, вы все время будете стенать, вы все время будете чем-то недовольны, и вас будут уничтожать. А если вы как человек находитесь в этом состоянии, на этой земле, то тогда вы сами решаете, что когда должно произойти в вашей жизни и в жизни ваших близких, друзей и знакомых. Вы тогда сами являетесь властью. Вы тогда сами назначаете во власть, кого надо. Тех разумных, которые смотрят вперед и не допускают той ситуации, чтобы была война. Вот что необходимо делать. И кто сейчас кричит: «Война идет, Алексей, ты о чем?» Это только начало. И если вы сейчас не сделаете первый шаг, то в дальнейшем будет еще сложнее. Потом еще сложнее. Время уходит. И то, о чем мы говорили несколько лет назад, и с точки зрения, что сделать там наверху, и с точки зрения, что сделать здесь, на нашем уровне, и объединение, и так далее. И тогда тоже говорили: «Да ладно, Алексей, сейчас». Тогда тоже было ладно, но тогда была ситуация попроще. И сейчас ладно, ну, значит, дождетесь еще более сложной ситуации. А с точки зрения психологии, конечно, здесь можно много что сказать, и эзотерические практики вести, и правильные обережные практики вести, но это семинары, это встречи, об этом мы на своих встречах, семинарах рассказываем, и Валерий рассказывает, и много кто другой, поэтому я предлагаю идти дальше. Но в любом случае быть человеком. Быть человеком не просто на бумажке. Я там большой человек, вольный человек, живой человек. А быть человеком в действиях. Идем дальше. Идем дальше. Солнце. Здравствуйте, мужчины. Объясните, пожалуйста, цель этой войны. Для чего и зачем гибнут солдаты и офицеры с той и другой стороны? Для чего гибнут мирные жители, женщины, дети, старики? Артур, попытаешься объяснить? Да, попытаюсь. Я уже, в принципе, сказал, рано или поздно это должно было произойти. Как я говорил уже, смена правил жизни на планете, смена вот этой вот паразитирующей такой идеологии, да, которую несли англосаксы. Ну, какая разница, как их там называть там. Ну, в общем, нужно было рано или поздно переходить на новые правила, вот, человеческие, честные. Вот. И вот так вот это происходит сейчас, через боль и страдания, вот, меру кровавости этих событий. Вот, мы определяем через свою осознанность, да, через понимание, вот, что на самом деле здесь происходит. Но как я понял, что действительно непонятно простому человеку, что здесь происходит, что сейчас, какие великие события происходят. Они же эпохальные, они же разделили всю жизнь на планете там до и после, да, и в настоящем времени, и в обозримом таком на тысячелетия, да, это будет потом долго изучаться, возможно, да, ссылаться на это время, вот. Ну, не понимают люди пока. Я больше посоветую только старайтесь просто чувствовать. Не понимаете? Нет у вас знаний, нет у вас таких, скажем, учителей, духовников, которые могли бы вам дать этот дух осознания. Просто чувствуйте, чувствуйте. Рано или поздно это должно было случиться. Ну, вот сейчас вот так происходит. Да, больно. Да. Как бы пока надо учиться жить вот в таких условиях. И в этих условиях ситуацию брать в свои руки, трудиться на своем месте. У меня все. Благодарю, Валерий. Объясни цель войны. Для чего? Я присоединюсь к словам Артура, потому что здесь говорить можно много о конспирологии, о том, как это связано со смертью Елизаветы, там, королевы, какие трасты подписаны на 30 лет с момента развала Советского Союза, что такое вексельное право, которое в 1936 году мы на себя взяли, в 1998 году закон приняли. Ну, это все зачем? Это все нагромождение. Если просто воюют за новый мир, мир справедливый, русский мир, в котором есть место действительно всему тому, что в сердце каждого из нас, простых людей, которые хотят мира, спокойствия, созидания, объединения вокруг светлых сил. Вот ради этого они и гибнут. Почему это произошло? При причине мы сказали. Нас долгое время сваливали в пропасть и делали из нас рабов. У них это неплохо получилось. В силу предательства партийных элит, в силу других моментов, которые происходили в космосе и на Земле. Это трудный период, но надо его прожить. Нет смысла сейчас посыпать голову пеплом и слишком уж увязываться вот в каких-то причинах. Причины понятны, цели тоже понятны. За правое дело все это происходит. По-другому сейчас уже никак. Раньше еще можно было. Можно было раньше. По-другому, другими способами, на других уровнях. Мы прошли тот уровень невозврата, когда мы вошли в эту горячую стадию. Поэтому сейчас, к сожалению, приходится делать так. Но именно вот гибель, я опять же вот к солнышку обращаюсь, милое солнышко, но давайте все-таки больше о жизни. Потому что на войне, да, без гибели сейчас невозможно. Но, пожалуйста, давайте все-таки думать не о том, что погибли, и, наверное, еще будут погибать ребята, а о том, кто выживает и кто побеждает. Немножко акцент чуть-чуть сместим, и все тогда будет у нас хорошо. Спасибо. Благодарю. Да, на самом деле можно говорить про многое, и про эзотерические, какие-то там заговорческие, хотя, на мой взгляд, все в последнее время перестало быть каким-то заговором. Заговор – это когда за спиной сильного договариваются слабые между собой. А когда мы видим, что сильный уже повержен, да его любой подходит и пинает. Какой это заговор вообще? Время заговоров прошло. Все. Все в открытую, ясно. Вот тебе, пожалуйста, все документы. Все. Кто хочет, тот увидит. А я хочу вот что сказать, друзья. Каждый, исходя из меры своей готовности, своей варновости, своего социального уровня развития и вообще понимания этого мира, делает какие-то определенные выводы. Слабый и глупый видит только плохое. Слабый и глупый всегда прячутся от чего-то, всегда пытаются выжить. А сильный даже в плохом видит то, что может его усилить. Он обращает внимание на те ошибки, которые были допущены, для того, чтобы их исправить и больше не допустить. Так жили наши предки. Потому мы сейчас и живем, что они по этому принципу жили. Если мы все время кричим о том, что нам плохо, значит, мы скот, блеющий скот. Если мы видим, что плохо, мы понимаем причину и исправляем причину, становимся сильнее, мы человеки. Вот давайте вот на это обращать внимание. Давайте к этому стремимся. Иначе будет не очень все хорошо. А мне кажется, что все-таки мы достойны лучшей жизни, и поэтому нам необходимо жить именно вот так. Во всем видеть то, что нас делает сильнее, нас объединит. И следовать этому. И делать это. Идем далее. Марина задает вопрос. Российские войска отступают и оставляют города, которые обещали защитить, защищать. Что теперь с ними сделают? Артур, как всегда, тебе первое слово. Ну, знаете как, это поле брани, там все переменчиво. Конечно, люди пострадают, конечно, несколько раз пострадают. И от волны наступления одной стороны, потом другой стороны, потом репрессии, потом опять наступление. Это великое страдание. Тяжело, конечно, но вот так вот на поле брани. Ну, опять же, не хватает у нас достойных сейчас. Ну, что-то еще не проявились. Суворовы наши, да, Тузовы. Люди, которые готовы малыми силами, но одерживать победу. Там сейчас перевес. Перевес огромный и в живой силе, и в технике, и в технологиях, и в обеспечении. Там, ну, колоссальная идет поддержка противостоящей стороны. Ну, у нас всегда, как ни крути, рано или поздно появляются наши гениальные люди, отцахи, простые, которые вносят корректировку. Ну вот, сейчас пока так, отступаем, а что делать? Главное, грамотно и этот делать маневр. Готовиться, переходить к наступлению, а может быть еще там что-то новое, удивительное открытие какое-то будет. В таком тоже рождается. Рождается что-то удивительное, непонятное всем. Надо смотреть, надо быть внимательными. У меня все. Благодарю. Валерий, что скажешь? Я кратко скажу. Отвечу Марине на вопрос ее. С одной стороны, если вы хотите знать правду, она может быть иногда страшной. Страшной, потому что, когда мы видим издевательство над мирными жителями, когда некоторые, с позволения сказать, люди показывают себя карателями самыми настоящими, то это тяжело, это правда страшное. Но давайте с вами чуть пошире посмотрим. Есть ли случайность в том, что с этими людьми происходит сейчас это событие? Я смелюсь предположить, что нет, что это все-таки какая-то закономерность. И в этом смысле для каждого из этих людей, который оказался там сейчас, это вопрос испытания и истины. Я вот немножко чуть назад вернусь, когда я был в Сирии, участником боевых действий, я с первого дня себе задавал вопрос. Это страшный вопрос. Что я буду делать, если вдруг попаду в плен? Ну, естественно, я сдаваться-то не хотел, но это понятно, это либо ранение, либо контузия, либо что-то. Вот я оказался в плену у головорезов. Вот мои действия. Этот вопрос должен себе поставить каждый человек, который оказывается в тяжелых испытаниях, и сам на него ответить. Мы не имеем права нравственного за каждого человека отвечать, что ему делать, и указывать, как ему жить. То, что тяжело будет, да, это правда. Мы здесь обманывать никого не должны. Кто-то, может быть, будет сотрудничать с теми, кто-то будет сотрудничать с этими. Вспоминается свадьба в Малиновке, известного персонажа. День за белых, день за красных. И такое, наверное, тоже может быть. Но это все человеческий фактор. Это все люди. И это новая история, которая покажет нам как раз очищение. Она очистит одно от другого. И вот это разделение, оно сейчас очень важно. Потому что с каждым днем вот те войска, которые приходят, и где все больше слышна иностранная речь, они показывают свою, хотел сказать, лицо, свою морду истинную, свой оскал звериный. Именно не человеческий оскал, фашистский. И, возможно, может быть, свыше так уготовано, что должно прийти какое-то вот понимание уже всех, чтобы не было ни толики сомнения, кто это там, с той стороны. И, к сожалению, вот такие события, они потом будут в истории написаны. Потому что за каждое преступление, которое они совершают, а это преступление против народа, против человечества, против людей, все это записывается, фиксируется следственными органами. Уже огромные тома всех этих преступлений. И преступники должны понести, конечно, за это ответ. Ну а люди, еще раз скажу, это большое испытание. И я не хотел бы спекулировать на эту тему. С одной стороны, легко здесь свалиться в панику. С другой стороны, сказать, так и надо. Мы не вправе, наверное, это делать. Это страшно. Но это можно понять только тогда, когда ты сам окажешься на этом месте. А вот чтобы не оказаться на этом месте, вот все, что мы до этого говорили, необходимо все-таки начинать делать. Благодарю. Хорошо. Алексей, идем дальше. Идем дальше. Елена, реплика. Дорогие наши мужчины, благодарим за вашу силу, мужество, защиту. К сожалению, именно в такие моменты жизни проявляется истинное лицо каждого. За мелкими неурядицами и раздорами мы часто не замечаем истинных качеств своих мужчин. Сейчас виден выбор каждого. Кто бежит, туда им дорога. Перед потомками все ответим. Благодарим, что вы у нас есть. Знайте, что мы у вас есть тоже. Ваши женщины, матери, сестры, жены. Примите нашу любовь и веру в вас. Прогоните нечисть с земель наших. А мы, как всегда бывало, поддержим тыл. Силы и помощи родов вам, легов-хранителей и мира на нашей земле. И вопрос следующий задает Каролина. Здравствуйте. А на войне применяют психоружие? Артур, сталкивался с таким? Пока этот микрофон включишь, не знаю. Возможно, и применяет, потому что, говорю, сейчас век новых технологий. Вот специалисты говорят, что такой войны еще не видели. Столько всего понатащили сюда, всякой гадости, ерунды всякой. Поэтому, я думаю, возможно, конечно. Хорошо. Валерий? Психологическое оружие как таковое в чистом виде не существует. Это больше причесов и зацах, а на самом деле есть два вида оружия, это психотропное и психотронное. Психотропное – это различные психологические стимуляторы, различные фармацевтические средства, которые изменяют состояние психики, готовят его к тому или иному состоянию. С той стороны это используется и применяется очень часто. Второй вид оружия – это психотронное. Это технологии, например, различные излучатели и генераторы различных частот, шумов и так далее, которые воздействуют в ущерб психике, сбивая функционирование этой психики, изменяя состояние человека, приводя при состоянии сильнейшей паники либо других состояний страха. Могут вызывать также различные нарушения работы внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Вот о втором виде, то есть психотронном, я пока информацию не получал. Ну и, наконец, самое главное, наверное, оружие психологическое, которое, может быть, и надо говорить, это психика самого человека. Я просто буквально одно слово скажу, с вашего позволения. Ходил недавно в военный комиссариат, и так как я был начальником психологической службы оперативного объединения 7 лет и разрабатывал лично программу психологической подготовки, то долго ждал, смотря каналы, перещелкивая кнопки телевизора, а где же хоть слово о том, что наши мобилизованные парни занимаются психологической подготовкой. Не надо здесь философии никакой. Это конкретные приемы, способы психологического стимулирования. Увидел убитого товарища, и рвота началась. Нажать точку, чтобы рвота прекратилась. Давно не бегал с автоматом, тебе за 40, пробежал, пульс зашкаливает, аритмия, как подышать, чтобы сердце стало в норму. Ну и так дальше, не хочу усугублять, там 4 направления. Вот это сейчас необходимо. Я пошел в военкомат и говорю, дорогие мои, а когда? Возьмите меня волонтером, я готов в любой центр поехать, хоть завтра, и обучать ребят наших тому, чему я обучался, в чем я профессионал. Это спасает жизни людей, я это знаю, это через Сирию прокатил. Вот этого сейчас, к сожалению, я не вижу. Я хочу очень ошибаться. И хочу верить, что, наверное, где-то этим занимаются. Но я ни разу, ни в одном репортаже и нигде пока информации о том, что есть психологическая подготовка наших бойцов, целенаправленная, специальная, боевая, проводится, я этого не слышал. Поэтому, если меня примут, я буду рад помочь. Доклад закончил. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Марина. Мне очень жаль народ Донбасса и регионов, которые проголосовали за единение с Россией. Эти регионы под постоянным обстрелом. И кто же их защитит? Ну, во-первых, даже не знаю. В компетенции нашей являются ли такие вопросы? Да, попробуем, Артур. Ну, вообще, знаете, вот живешь постоянно в этой ситуации, да, вот уже 8 лет. А настолько привыкаешь, настолько, ну, как-то сливаешься с этим всем, да. А вот только недавно, может быть, вот этим летом, ко мне пришло осознание, насколько велик этот народ, сколько выстоял, вытерпел. Сейчас мы все в один день стали воинами. Ну, большая часть мужского населения, да, через мобилизацию, через вот этот февраль месяц, да, когда нас всех призвали. Вот, думаю, блин, ну мы же и не думали никогда и не хотели в этом всем. Ну, там, участвовать как-то в войне, там, ну, жили себе, трудились там. А тут в один день мы все стали воинами. И вот осознание такое пришло, думаю, боже мой, как велик этот народ, сколько выстоял, сколько претерпел, всему такому обучился выживать, воевать, защищать, громить врага. Вот. Ну, вот такая свыше роль. Слыши такой урок народу Донбасса, неспроста ж. Да, вот представьте, как в песне: «Россия за нами, Москва за нами, весь мир, который вот за новые правила жизни, все за Донбассом стоит». Понимаете? Вот. Ну, раз дана такая миссия, такая роль, значит, даны и силы через все это пройти. Понимаете? Вот. Ну, сильный тут народ, что сказать. У нас ребята вот приходят там, россияне там, помогать нам на ратном поле, да, и вот чувствуется, что надо еще им подрасти до нас, подрасти, вот. Сильный народ. Это еще предстоит осознать нам самим, потому что, ну, сравнивать не с чем, понимаете. Когда вот за 8 лет в этом всем, я же говорю, варились, и а вдруг оказалось, что мы серьезные, великие стали в своей вот этой роли. Ну, в общем, защищать, я не думаю, что нам нужно ждать там помощи откуда-то там, и надеяться на Россию, там, хотя мы уже сами Россия. Нужно самим вот взять на себя эту мудрость, да, защитить себя. Учиться этому ратному делу, учиться быть, ну, тому же вот проявлению духа. Что это такое? Это вот удивительное такое рождение, преображение человека простого, там, труженика, ремесленника. Это происходит буквально по щелчку пальца, вот именно в трудной ситуации. Раз, и ты проснулся, раз, и ты по-другому видишь весь этот мир, учишься жить, не просто выживать, а побеждать, жить достойно в условиях боевых. И там же еще вопросы быта. Это все нужно тоже уметь налаживать. В общем, нужно уметь брать ответственность за защиту своей родины, своего народа на себя, не ждать откуда-то там, что приедут, спасут, дадут танки, что-то еще там. Самим брать на себя ответственность и трудиться в этом направлении. Ну что, если так пришлось? Если нас всех за трусы взяли там и вытащили на войну. Вот, а мы стрелять не умеем, ничего не соображаем. Вот. Ну вот надо учиться. Да, ну а что, если так пришлось? У меня все. Ну да, в общем-то, один из тестов отношений к жизни, кто я есть, как раз вот похожие вопросы. Кто же защитит, кто же... Да никто, кроме нас самих, нас же не защитит. Просто понимания, видимо, еще нет, что это общая война. Это Третья мировая война, по сути-то, идет. Так что кто защитит? Да сами. Хорошо, Валерий. Очень кратко свою реплику ставлю. Если жаль в вопросе это фигура речи, то народы сами приняли свой исторический выбор. Это было их право, они свой выбор сделали, Российская Федерация их приняла. Это исторический момент, и поворота не будет. Все это точка. Если в вопросе слово «жаль» — это эмоционально-негативное состояние, построенное на страхе, переживании с лишним, Но я как психолог могу лишь порекомендовать обратиться к хорошему психологу, чтобы он, ну, помог, успокоил, перевел настроение в нужные руслы энергии. Вот и тогда, наверное, жалости не будет, а будет понимание, осознание, что происходит, почему, и с этим дальше жить. Благодарю. Хорошо. Алексей, следующий вопрос. Следующий вопрос задает Валерий Лаврененко. Вопрос Валерию. В наших с Алексеем дискуссиях по поводу выхода из ситуации в кавычках я убеждал, что мы рано или поздно вернемся именно к сталинской модели экономики. Возврат к социализму неизбежен. Согласны? Я могу отвечать, Алексей, да? Да. Я здесь не могу согласиться только потому, что когда мы говорим о каких-то реформах, говорим о каком-то строе, о сталинском времени, что требует очень больших поглощений экономики, культуры, исторических событий, состояния страны на тот момент. Я скажу так, что страна не может дважды войти, наверное, в одну и ту же реку. Но все ценное и важное, что было там, конечно, надо переносить. Если мы говорим про социализм, то опять же, что стоит за этим словом? Я привык обычно, Валерий, рассуждать с точки зрения информационных процессов. Не словесной казуистикой заниматься, что социализм — это когда там каждому что-то, а видеть причины, которые в этом стоят. Ну, собственно, почему мы не захотели этим заниматься сами? Почему мы до сих пор не хотим этим заниматься? Вот я не хочу здесь спор какой-то поднимать. Тем более я не вправе ни с нравственной, ни с какой-либой точки зрения быть вашим судьей здесь, в вашем разговоре с Алексеем. Я думаю, что вы прекрасно сами можете поговорить без всякого спора, выразить свою точку зрения, к чему-то прийти. Давайте, друзья, не будем спорить, а давайте каждый предлагать какие-то светлые идеи, и тогда мы вместе соберем мозаику из этих пазлов. И не надо в этом плане будет спорить, а каждый сделает то, что улучшит нашу страну. Если говорить кратко про социализм, то есть когда действительно нету коррумпированной прослойки, если нет вот этого олигархата, нет вот этого капитализма со скалом во имя денег всего, ну, конечно, любой человек понимает, что да, это неизбежно уходит, мир меняется, будет что-то другое. Будет ли это социализм? Ну, возможно. Что-то про коммунизм говорили, к которому долго шли. Давайте, наверное, не будем сейчас это обсуждать. Это важный вопрос. Это важный вопрос, потому что действительно, вот Алексей говорит, как ведущий, что действительно уже сейчас надо ставить перед собой задачу, что завтра. Ну, будет мир, рано или поздно. Поэтому что завтра, какие модели есть. Но я считаю, что Алексей и все другие сказители, которые на Народном славянском радио, гости приглашенные, уже очень много на эту тему говорили. Поэтому я лишь хочу вот одно заявить. Давайте, друзья, не будем спорить, ссориться, а спокойно, мирно излагать свои точки зрения, которые действительно проверены опытом и действительно могут быть поддержаны людьми. Потому что, знаете, ведь не самое хорошее дело причинять добро, когда мы берем и навязываем точку зрения, заставляем людей жить в добре, там, в справедливости. Наверное, это должно быть осознанным выбором каждого человека через понимание, осознание, через любовь. Вот к этому я хотел бы нас всех привести. Благодарю за вопрос. Хорошо. Ну, раз к тебе был вопрос, ты ответил, но там упоминалось мое имя, то, значит, я тоже немножечко дополню. Вообще странным я могу как-то так вот назвать спор без спора. Когда говорят, Алексей, надо, чтобы была трехуровневая экономика, трехуровневая. А я говорю, да, надо. И я про это говорил там 2, 3, 4 года назад. Алексей, надо, чтобы был социализм, то есть переводим слово социализм на русский, то есть общественный строй ради общества, не ради отдельно взятой личности, а ради общества. Говорю, да, так и жили наши предки, и так надо жить вместе, решать все вопросы, чтобы самые достойные занимали те места, где они способны проявить себя, чтобы специалисты, мастера своего дела выдвигались на те самые позиции, которые нужны. Да, я говорю об этом, да, я об этом уже много раз говорил. И тут после этого всего говорят, что у нас какие-то споры были. Ну, это как говорю, да, они говорят, нет, нет, подожди, ты да не отвечай. Я тебе говорю, что вот так. Ты должен сначала сказать нет. Я говорю, да почему нет-то? Да, да нет, нет, должен сказать. Вот это мне непонятно. Ну, идем дальше. Идем далее. Вот сам напросился. Валерий Лавриненко теперь задает вопрос тебе, Алексей. Из работ Пыжикова и Сидорова мы видим, что у части малороссов за века произошли идеологические изменения на генетическом уровне. Сколько времени понадобится агитработы по ее изменению? Возможно ли такая кропотливая работа с малороссами, если у нас внутри такой же работы непочатый край? И есть ли профессиональные люди, которые будут заниматься этой идеологической работой? Валерий, давай тогда сейчас разложим все по полочкам. Первое. Малороссия – это место, территория. Малороссы, здесь уже прозвучало, раз генетика есть, слово присутствует, это означает, что некая национальность, некие рода. Так вот, как я уже неоднократно говорил, за последнее время очень много произошло переплетений, перемещений, поэтому где малорос, где великорос, где там это, где словак, где поляк, очень трудно определить. Да и правильно сказал Валерий, что Украина много национальностей себе впитала, много родов, и там сейчас, но всех я отношу к нашему проторроду, да? Поэтому, если мы говорим про генетические изменения тех, которые живут на какой-то территории, в современном масштабе это никак не укладывается в правду, потому что перемещения были в очень большом количестве. Если мы говорим про какие-то определенные рода, ну давайте так рассуждать. Я об этом тоже сегодня уже сказал. Когда рождается маленький ребенок, вот он из мамы вылез, он что там, если родился где-нибудь на Западной Украине, кричит «Смерть москалям!» Либо если он родился где-нибудь в ЛНР, ДНР, которые сейчас уже признаны в России частью Российской Федерации, рождается ребенок, кричит «Смерть бандеровцам!» Теперь представьте, вот они родились, два ребенка, и случилось что-то, поменяли их местами, одного туда, другого сюда. И происходит воспитание. Да, вроде кровь тех, вроде кровь этих, но местами поменяли. Как вы думаете, что через лет 8-10 они будут говорить про Украину, про Россию, про Западную Украину, про республики Донбасса? А если воевать, на чьей стороне они будут воевать? Валерий, ну, давайте честно ответим. Может быть, какой-то черный человек, который воюет на территории Российской Федерации за Россию, родился у людей с черной кожей, будучи этническим каким-нибудь там папуасом Новой Гвинеи, он не будет воевать за русский мир? Либо такой же черный человек, которого обработали тоже из Новой Гвинеи, как наемник, не будет воевать против русского мира? Вот давайте вот это все-таки мы в голову себе вложим для того, чтобы разобраться с этими вопросами раз и навсегда. Поэтому одно дело территория, другое — народы, и третье — кто эти народы обрабатывает. И когда я кричу «Америка виновата», я спрашиваю, земля в смысле американская? Какой-то из континентов, северная или южная? Может быть, конкретно взят какой-то человек, простой тружник, фермер там живущий? Может быть, какой-то народ, который в каком-то городе живет? Может быть, какой-то правитель, шериф? Может быть, президент? Слово «президент» означает представитель британской короны в землях, которые являются колониями Британии. Может быть, президент какой-то? Либо тот, кто стоит за президентами, кто их назначает? Поэтому давайте так вот не кидаться. Бандеровцы, русские, москали, хохлы там и так далее. А конкретно? У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. У каждого преступника должна быть своя кроватка на зоне. Или, может быть, своя могилка, если он по приговору был уничтожен. Давайте конкретику. Так что вот про это, про все, про какую-то кропотливую работу с какой-то отдельно взятой национальностью, давайте в сторону так это уберем, и будем проводить кропотливую работу с людьми, с человеками, чтобы они человеками были и оставались человеками, чтобы войн больше не было. Так думаю. Алексей, позволь, дополню. Дополняй. Дополнение касается вот какого момента. Георгий Сидоров в последнее время и до этого достаточно часто эксплуатирует модель Клёсова, которая связана с генотипом человека. В частности, это касается гаплогруппы. Там R1A1, R1B1. Но прозвучали моменты идеологии и генетика, которые срослись. Это не может быть. Есть два пути передачи информации. Генетический и внегенетический, как раз через культуру и идеологию. И какая бы генетика ни была, мы люди, сотворенные по образу подобию. И в отличие от живых, других существ, если генетически обусловленный потенциал не развивается в установленные сроки, а это все в ведах прописано, там 3 года, 7 лет, то генетика не будет работать так, как кто-то хочет. И эффект Маугли это доказал. Если ребенок попадает в волчью стаю, то вот эти мультфильмы, красивые и интересные, может быть, на первый взгляд, это же полная ложь. Ребенок, который был среди животных, и потом его возвращают в мир людей, он не может уже жить, потому что прошло время, когда вот эта как раз идеологическая настройка, культуральная, социальная, ну, общественная, она свою роль не сыграла. Поэтому я не стал бы спекулировать сейчас вот на теме именно каких-то генетик и прочего-прочего. Скажем так, что на сегодняшний день сатанисты геном, то есть ДНК человека, не вскрыли. Код Бога им не по зубам. Поэтому давайте успокоимся и заниматься действительно культурой, обогащением. А генетика, она свыше будет поддержана та, которая нам будет необходима. Благодарю. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос Валерию. Из работ Ленина мы знаем, что капитализм свое без боя не отдаст. Актуален ли Ленин поныне? Ох, Валерий, такие вопросы вы задаете. Достаточно они интересные и сложные, простые. Насколько людям, конечно, интересно сейчас слушать ответы на эти вопросы. Что такое бой? Я в самом начале сказал о том, что гибридная война ведется на 6 уровнях. И если мы говорим про бой как физически уже последняя горячая война, фаза, то это означает, что на всех других фазах мы уже проиграли, мы уже упустили момент. И я как раз за то, чтобы мы не перестали убивать друг друга в прямом смысле, убивать друг друга инфекциями, убивать друг друга экономически, убивать друг друга через религию, технологии, через историю, а мировоззренческие — поняли, кто мы, для чего мы живем, и жили, как и должно жить на этой Мидгард-земле, всем как братьям, как равными перед равными. Благодарю. Идем далее. Валерий Лаврененко. Вопрос, я так понял, всем. То, что изменения внешние на той же Украине без изменений внутренних невозможно, это понятно. На какой идеологической почве, на какой основе организаций и объединений людей возможны изменения? Артур давно у нас не выступал. Артур, что скажешь по этому поводу? Ну, вопрос такой интересный, да? Типа как, на каком программном обеспечении там дальше поедем, да? Ну, не знаю, ребят, вот я такой человек. Мне кажется, в основе все равно должна быть любовь. По-другому вряд ли. Потому что, смотрите, универсальные картины мира, да, знания из раздела ведов, да, у большей части Украины еще нету. Вот. И там что-то там через это, через общинность, там еще что-то там сказать, что мы сможем дружно жить там. Это все, конечно, появится, но к этому надо еще будет прийти. А пока вот, скажем, первый шаг, вот первая, наверное, победа, она как раз и будет через вот какую-то, не какую-то, любовь в основе всего, понимаете? Вот у меня такое мнение. Хорошо, Валерий. Есть два вопроса, которые сегодня звучат все чаще и чаще. Первый как раз вопрос идеологический. Это вопрос, для чего мы живем. Второй вопрос этики. Но этика отвечает на вопрос, как жить. По мне так все укладывается просто в четырех простых целях, как миссия человека, отвечая на первый и на второй вопросы. Первое – это здоровье и благополучие на долгие лета, потому что есть определенные сроки проживания, мудрости, наработки, и это все надо проживать. Поэтому бросаем пить, курить, наркотики и прочие-прочие гадость. Да? Здоровый образ жизни, здорового питания. Второй уровень – это создание крепкой, дружной семьи, это прославление рода, восстановление родовых связей, и все-все-все здесь по горизонтали, по вертикали, все это тоже понятно. Третье – это творческие ремесла. Не работа на какого-то дядю, там, на хозяина в три смены, не даже, может быть, труд какой-то там с трудовым кодексом, который ограничивает тебя, там, прищемляет одно место, а именно творческие ремесла, когда через творчество, созидание и понимание, что это твое, потому что род тебя принял, и ты родился в этом роду, значит, все в генетике, значит, способности, качествах есть. Не надо ни профотбор проходить, не надо сочинять что-то там. Вот все, что у тебя в сердце, вот это делай, и будет тебе, да. А формы технологии Алексей уже и говорил, и все это уже 100 раз говорилось. И четвертая цель – это научиться жить в ладу со всем миром. Правильно Артур говорит, мир не может быть универсальным, все люди разные. Так для этого мы и созданы разные, чтобы научиться жить между собой. Поэтому четыре простых цели – как идеология и как этика. Благодарю. Ну, в общем-то, да, согласен, здесь дополнить-то нечего. Все строится на любви. Либо, как это у нас, или по любви, либо по печени, да, вот два варианта. Я считаю, что по любви лучше. И, естественно, все, что улучшает наши рода, улучшает нашу жизнь, улучшает общество, взаимодействие, вот на этом-то и надо строиться. Если мы видим, что капитализм или олигархический капитализм и все, что за этим стоит, разрушают, уничтожают, приводят к войнам, ну, значит, так жить нельзя. Берем противоположность капитализму. Это народовластие, это самоорганизация, самообеспечение, народные предприятия и так далее и тому подобное. А кто лучше это писал? Например, там вот Валерию нравится Ленин. Кому-то нравится Сталин, кому-то нравится еще какой-то мудрец. Но мне кажется, все это давным-давно было описано нашими предками неоднократно. Жить по совести, в ладу с природой, свято чтить своих великомудрых богов и предков. Вот здесь все вот это вкладывается. Все, что продолжает рода, увеличивает благосостояние, достаток без разрушения природы, без конкуренции с точки зрения отнять у кого-то что-то там. То есть то, что не приводит к войне. А дальше, что вы сюда подкладываете? Какое направление? Если это не разрушает то, о чем было сказано, значит, так и живем. А дальше, какие работы вы возьмете за основу? Ну, это уже ваше дело, давайте. Подискутируем, если это нравится. Давайте выберем что-то оттуда и предложим. Может быть, вы что-то уже предложите конкретно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Но основы все равно будут такие. Ведь что у папуаса спроси, что у китайца, что у русского человека, что там еще у кого-то. Ты хочешь, чтобы тебя все любили? Хочу. Ты хочешь тоже, чтобы в любви? Да, хочу. Ты хочешь, чтобы войны не было? Да, чтобы не было лучше? Да. Чистую воду пить, чистым воздухом дышать, свежие продукты есть, чтобы дом экологически чистый был, чтобы люди все улыбались. Хочу, конечно. Вот давайте на этом устроить нашу совместную жизнь. Вот на этом маленьком космическом корабле, называемом Мидгард-Земля. Идем дальше. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Вопрос Валерию. На наших глазах в частях и подразделениях мы видели, как Сердюков добивал советскую армейскую систему. Сейчас мы понимаем, что бригадный метод Сердюкова неэффективен. Ваше мнение? Я не сказал бы, что я великий эксперт именно вот в деле строительства вооруженных сил с точки зрения выполнения задач вооруженными силами. Я думаю, что то, что мы видим, потому что вопрос был, то, что на наших глазах, и то, что на наших глазах, это только часть айсберга. Есть очень много различных договоренностей, которые проходят в высших эшелонах. Есть те события и те веяния, которых мы даже, может быть, и не узнаем, потому что это под грифом секретности находится. Да, безусловно, все были свидетелями, как что-то разрушалось. Но в это же время что-то другое создавалось. Поэтому я сейчас не могу выступать ни в качестве судьи, ни в коем случае, безусловно, и в качестве какого-то великого военного эксперта. Я предлагаю обратиться к тем военным экспертам, которые действительно делали уже и выступления, доклады на эту тему. Это действительно люди достойные, которые занимались теорией и практикой. Это люди, которые заканчивали военную академию генерального штаба, которые действительно порядочные люди, образованные. Я боюсь, что именно моего образования и только моего личного взгляда на происходящее, хотя я в это время служил тоже, безусловно, что-то видел, недостаточно будет. И понятно, что советская армия, она была в советское время. Были одни задачи, были одни исторические события, была одна идеология. На сегодняшний день мы выстраиваем новый мир, который будет после вот этой войны. Какой он будет, решать, наверное, всем нам вместе, всем народам сообща. Благодарю. Идем далее. Алкра, если мы говорим о примирении, то, наверное, надо как-то начинать общение. Возможно ли организовать трансляцию с противоположной стороной? Было бы интересно услышать обоснованные доводы и страхи. Ну, это, наверное, вопрос уже больше ко мне, как главному редактору Народно-Советского радио. Я с радостью поговорю с любым человеком, адекватным, кто захочет рассмотреть все эти вопросы. Так что есть предложение? Предлагайте, будем общаться. Да, предлагайте, пишите через форму обратной связи на сайте slavradio.org. Юрий Богатырев задает вопрос. Краткий. Победы над кем? Ну, чтобы не затягивать, я думаю, здесь уже, позвольте, я скажу, здесь уже было сказано, что в первую очередь победы над теми, которые не являются человеколюбами, нацистами, фашистами, это уже было заявлено здесь, в этой передаче. Дальше. Победы над собой, над своими страхами и над своей глупостью и ленностью. Потому что только из-за этой самой ленности и попустительства мы сейчас имеем то, во что всех вляпали. И вот через работу над собой нам отсюда вылезать. Где-то надо зажать свою ненависть к кому-то, где-то надо какую-то информацию дополнительную получить, более широко посмотреть, где-то надо просто найти нужного человека, с которым поговорить и договориться. Так что в первую очередь всегда победа над собой. А все остальное из этого следует. Но всегда, в любом случае, если приходит тебя кто-то уничтожать, человек-ненавистник, одурманен ли он, либо вот он такой по жизни, ну, наверное, с ним придется что-то делать изначально. Ибо невозможно быть в состоянии мира, если кто-то тебя пытается там или твою семью сжечь, уничтожить, взорвать. Но надо смотреть на всех четырех уровнях и на всех шести приоритетах. Ну и учитывать тот седьмой управляющий, о котором мало кто говорит. Предлагаю дальше идти. Анатолий Подкова, как вы считаете, возможен ли христианский социализм в виде нового строя как альтернатива капиталистическому строю? Артур, ты знаком с теорией христианского социализма? Если знаком, то поведай. Нет, не знаком. С удовольствием послушаю. Понятно. Валерий? Алексей, придется тебе выручать нас, потому что я не являюсь экспертом тоже именно по данному вопросу. Понятно. Давайте тогда вот так порассуждаем. Дело в том, что христианство является религией. Религий существует множество. И на сегодняшний момент религия, к сожалению, не объединяющий фактор, а разъединяющий фактор. Обратите внимание, как мусульмане воюют с христианами, с иудеями, иудеи воюют с теми, с другими, с третьими, христиане воюют с теми и так далее. И плюс внутри уже этих направлений появляются свои течения, которые также друг друга пламенно любят с точки зрения воспламенения отношений и уничтожения. Поэтому Если мы говорим про объединяющий фактор, который называется, например, в данном случае христианство, то я считаю, что это то, что нас приведет к разобщению. К разобщению. Один скажет, а мне христианство не нравится, другой скажет, а мне нравятся адвентисты, другой баптисты, третий еще что-то. А кто-то скажет, а я вообще атеист, чего мне сюда тянет? И кто-то скажет, а я язычник, а я там родновер, а я старовер, ну и так далее и тому подобное. Поэтому христианский с точки зрения религиозности социализм – это то, что нас разъединит. Если мы берем канву христианского с точки зрения миролюбия, отношения, то здесь, наверное, что-то отсюда можно взять. Но учитывая, что наши предки имели еще более широкое миролюбие и человеколюбие, то почему тогда не назвать это русский, славянский социализм, где многие догматы христианства покажутся очень-очень маленьким чем-то по сравнению с большим пластом нашей культуры и наследия. Так вот, альтернативу капиталистическому строю надо, мне кажется, объявить. А на мой взгляд, она и давным-давно известна. Это народничество, народные предприятия, народовласти, самоуправление по нашим тем правам, которые от роду мы имеем. Вот. Ну, такая у меня точка зрения. Если не хотим разобщения, то такие, например, названия, как христианский, исламский, иудейский, буддийский, кришнаитский, наверное, надо убрать в сторону, а брать за основу то, что, безусловно, объединит нас всех. Потому что социализм, еще раз, это общество. Так вот, общество надо объединять. Если вы же хотите сделать какую-то отдельную секту, какую-то свою коммуну, какое-то свое сообщество маленькое, то, пожалуйста, в отдельно взятой коммуне вы можете сделать. Но там должны быть ваши последователи. Если вы говорите про общество целиком, ну или мир, то тогда вот такие подходы маловаты будут, узковаты. И многие с ними сразу не согласятся. А раз многие не согласны, то вы единого общества не построите. Идем дальше. Ольга, реплика. Благодарность за эфир. Проживаю в Германии, и тут очень много людей и немецких каналов в интернете, которые с надеждой и вдохновением смотрят на действия России. Они за нашу победу. Идем дальше. Юлия Харт. Я не понимаю, почему в войне против американских банкиров воюем мы, братья, и убиваем сами себя. Может, будем воевать с источником наших проблем? Кто-то хочет высказаться, Артур? Про источник проблем и как с ним воевать. Возьмем американский банк. Сейчас пойдем и разгромим его, да? Оттуда доллары все выкинем на улицу. Сейф там раскорочим. Вообще, это их величайшее достижение, да? Как так смогли стравить братьев? Они очень весело хлопают в ладоши и гикают, смеются над нами, считают дураками. Вот. Ну, я думаю, Данила ж уже ездил один раз, правду возил туда. Вот сейчас чуть-чуть время пройдет, немного соберемся мы вместе, все дружно, и поедем. Они ж там еще нам что-то должны, по-моему, да. Вот, поедем, повезем туда правду. Истину, напомним им все, вот, и расскажем, что мы-то не дураки, просто надо было нам такой урок пройти, чтобы уже дружнее на века быть, поэтому я думаю, это все не за горами, скоро будет прямо на наших глазах развиваться. Понятно, понятно. Валерий? Дело-то не совсем здесь в американцах-то, в этих. Сегодня это американцы, завтра англичане, завтра еще кто-то придумает. Вопрос у нас самих, потому что вся их сила – это наша слабость. Это предательство вверху, которое было, и несостояние народа объединиться в нужный момент. А там, по сути, как только мы объединимся, как только наши так называемые элиты станут пронародными, без разницы, кто там – американцы, англичане – мы будем жить своим укладом, и нам не важно, какие там банки, какие там деньги, потому что у нас будут свои народные деньги, у нас будут свои банки, у нас будет свой народ. И как там будет называться другая страна, нам будет совершенно неинтересно, потому что на этом вся их сила тут же и пропадет. Благодарю. Юлия, так все очень просто. На самом деле я согласен с тем, что нету такого понятия «американский банкинг». Есть вообще понятие «банкинг». Есть, да, какие-то там заводилы, уверяю вас, национальность у них абсолютно не американская. Да вообще такой нации Америка я не знаю, потому что там нация – это по крови, когда, ну, ДНК, да, вот это национальность. А когда говорят там «единая нация», «единый народ», род тоже по крови определяется, по ДНК. Так что не могло быть американского народа и советского народа вот в этом смысле, что по роду. Ну, так вот принято говорить. Поэтому банкир – это тот, который крутит деньгами, дает в рост на сегодняшний момент. И за счет этого живет. За счет этого он всех других к себе вот и в подметки-то подсовывает. Об этом в Торе сказано или в Ветхом Завете. Пожалуйста, читайте, не давайте в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, а давайте народ, ну и так далее. Да? Вот, через это и взяли. И стоит вопрос. Если мы хотим сделать так, чтобы выйти из-под влияния банков, ну, наверное, мы можем собрать свой кош, свой кошелек, как это и было у наших предков. Ну, Махатма Ганди ж показал пример простой. Но с паразитами вы никак не взаимодействуете, не обслуживаете их, на них не работаете, с ними не общаетесь, а взаимодействуете только со своими, ради своих. И он говорит, сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. Все очень просто. Если вы свои деньги несете в какой-то магазин, который принадлежит какой-то сети, неважно, зарегистрировано в России или там не в России, в Украине или это еще, но у них хозяева-то одни, и денежки-то все туда уходят, то в этом случае те деньги на войну-то обратно возвращаются. Ту же самую Россию, Украину, куда угодно. Ну что ж, мы сумасшедшие, что ли? Чтобы в эти сети ходить, покупать всякое барахло отравленное, и эти деньги, чтобы шли на наше же убийство. Ну, бред сумасшедшего. Так что нам мешает самим сделать свои сети сбыта, свои совместные закупки, свои производства потом, и накапливать, вложить туда вот эту какую-то десятинку, которая вот на общее будет идти, вот в этот общий кошелек, общий кош, вот в эту нашу общую банку, а не банк ихний. И вот это развитие будет идти. Мы паразитов кормить не будем. Об этом уже много раз говорил. Сейчас спрашивают. Скажите, что делать? Да и об этом уже язык уже, мозоль у меня на языке. В одном и том же. Вот в Самару поедем, будем про это же говорить. В Туле были про это же говорили. В Москве про это же говорили. Да, в Сибирь все про это же говорили. А мне постоянно упреки. А почему вы ничего не предлагаете? Чего не говорите? Да говорю, просто вы это не смотрите. Да вам проще обвинить кого-то, что кто-то чего-то не предлагает. Так вот, когда у вас есть деньги, а у паразитов нет денег. Паразиты дряхлеют. А вы, выходит в такое состояние, где нет у вас вопроса, откуда взять деньги. Стоит вопрос, куда вложить эти средства, которые у вас есть. А какие это будут деньги? С вами там образованы или что-то еще? Это другой совершенно разговор. Но суть в том, что когда вы хозяева, когда вы на своей земле хозяева, когда вы себя обеспечиваете, то вы и есть власть на земле, потому что вместе с вами трудятся другие. Они также обеспечиваются вот из этого всего вашего общего. Вы тогда самых лучших назначаете, а не выбираете из списка, которых вам сверху назначили. А когда вы так живете всей страной, кто тогда будет во власти? Вот и без революции, без всего, пожалуйста. Ведь кто занимает вот эту вот позицию кормления народа, создания условия жизни народа, тут и есть власть, по большому-то счету. И туда все-все-все подтягивается. Все остальное – это ерунда. Ладушки, друзья мои, у нас время катастрофически заканчивается. Здесь еще вопросов очень много. Я предлагаю, что сделать? К сожалению, я должен откланяться. Алексей, предлагаю тебе закончить сегодняшний эфир, потому что ждет поездка меня, и надо срочно выезжать. Добро, добро. Идем дальше. Ира задает вопрос. Может ли Китай воспользоваться этой ситуацией? Вопрос. Сначала Артур. Друзья, я, честное слово, в политике так не очень соображаю. Вот. По-моему, Китай, скорее всего, с этой ситуацией поймет. Ну, такой он хитрый, интересный народ. Вот. Но это только мое предположение. Я думаю, Валерий тут будет более уместен. Валер, давай. Да, давай, Артур, вместе попробуем посмотреть. Ну, что мы знаем про Китай? Это народ восточный, достаточно хитрый, который, с одной стороны, имеет зуб на англичан, потому что мы помним колониальное наследие, помним, когда опиум их убивали. И они очень злопамятные. В этом смысле они будут ждать удобного момента, чтобы отомстить. Я думаю, что в этом смысле они будут сотрудничать с Россией, потому что в этом выгода, очевидно, есть. На Запад, вы знаете, энергоресурсы перекрыты, взрываются через диверсии трубопроводы, дальше, наверное, что-то еще будет. Китай в этом плане получает достаточно большие преимущества по нашему сырью. Поэтому в любом случае он это уже поимеет. Дальше, как только война будет закончена, как я это вижу, на территории современной Украины, то дальше вопрос Тайваня, потому что будут новые юридические, новые правовые регламенты в мире, мир будет перекроен, будет, видимо, новый мировой порядок, и Китай, наверное, тоже попробует что-то в этом плане взять. Но я не стал бы акцентировать внимание на том, что именно Китай может что-то сделать революционное. Давайте так немножко чуть со стороны зайдем. Как называется Китай? Поднебесная. А почему поднебесная? Потому что если наш народ, наши рода связаны с небом, напрямую связаны с Богом, со Всевышним, то поднебесная — это та цивилизация, которая эту связь так, как мы, напрямую стяжать не может. Может быть, поэтому они приезжают миллионами сюда и получают духовную подпитку в наших храмах, в наших культурных памятниках, посещают сакральные места России. У них есть своя теория, я слышал от специалистов-востоковедов, что когда определенное количество китайцев посетит и одухотворится России в этих сакральных местах, духовных местах, то они уже поднимутся выше. Пока это лишь теория. Поэтому то, что поимеет Китай, он поимеет то, что он сможет поиметь. А вопрос в том, как мы будем развиваться в новом мире. Но об этом мы уже сегодня говорили, что как только мы станем действительно большой, сильной страной, мы потенциально очень сильные, мы достаточно светлые люди. Надо проснуться, морок убрать и сделать все так, как мы знаем, как мы это чувствуем. Китай, неважно, Китай или не Китай. С Китаем мы будем сотрудничать, и в какой-то момент они способны нам помочь. Но, еще раз повторю, народ как цивилизация достаточно хитрый, достаточно посмотреть их воинские трактаты о том, как обмануть, как обхитрить, и как обезьяна на дереве смотрит за борьбой двух тигров, того, чтобы потом пожинать плоды. Наверное, так. Благодарю. Егор Казаков задает вопрос Артуру. Артур, а вы знаете, что у людей, которые поверили вам, что Россия там, в кавычках, навсегда, которые имели неосторожность сотрудничать с русскими, у них сейчас серьезные проблемы? Конечно, знаю. Ну, уже этот вопрос частично поднимался, да, я отвечал на него. Ну вот, конечно, это горе, горе великое для этих людей. И, ну что ж, вот так вот бывает на войне. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос, как вы относитесь к бегущим Верхнего Ларса, ну, это граница Грузии. Артур? Ну, я считаю, что хорошо, что они бегут. Ну, какой от них, допустим, толк? Бегут, значит, не любят свою родину, не способны ее защитить. Чем больше их убежит, я думаю, тем чище, лучше будет страна. Вот такое мое мнение. Ну, а что они там найдут для себя? Вот. Кому-то повезет, но в основном-то они ж не нужны там нигде. Послоняются, поскитаются, вот, а потом поймут, что лучше плохой дом, но свой, чем чужое, где их никто не ждет, никто не любит, никому не нужны. Вот. Ну, а так очищается страна. Страна, вот, и сколько уехало всей этой гадкой, нечистой элиты, сколько уехало просто людей, которые не любят страну. Я думаю, процесс очень здравый. Наоборот, хороший ускорил все. У меня все. Валерий? Вопрос достаточно простой, но ответ не может быть простым, очевидно, потому что здесь многогранность процессов. Во-первых, да, то, что на поверхности они показали свою слабость, и, наверное, сейчас слабые люди здесь, как и паникеры, не нужны, потому что они будут мешать общей победе. Но давайте зададимся честно вопросом. А разве вот эти, кто бежит, это не результат нашего воспитания? Ну, не конкретно, может быть, моего, там, Артура и еще кого-то, а общества в целом. Разве не изъяны и нарывы общества привели к тому, что сломанная система образования, воспитания, отсутствие системной государственной идеологии, предательство привели к тому, что они стали вот такими. И их идеология сейчас разрушается, и они убегают. С другой стороны, ведь все говорят о том, что информационная повестка освещения специальной военной операции, ну, мягко говоря, скудна. И люди для того, чтобы знать информацию, смотрят альтернативные источники получения этой информации. И как только мы видим, что происходит ложь, то есть поверхностная подача информации, а в каких-то случаях и прямой обман, то у людей зарождается мысль, что там наверху все продано и нету ничего святого. Тогда возникает вопрос: Родина и те чиновники, которые заявляют себя представителями и говорят от лица Родины, это одно и то же? Наверное, нет. Разве не вот эти сигналы, симптомы привели к тому, что эти люди испугались и побежали, потому что нет доверия этой власти? Потому что они воспитаны совершенно в другой парадигме. И дальше последствия это будут достаточно печальные, потому что и у них жизнь нормально не сложится, у этих, не знаю, там молодых или не очень молодых мужчин, ребят. Но ведь у них же здесь остались семьи. Кто-то из них бросил молодую жену и маленького ребенка, кто-то бросил маму престарелую. Их родственники будут как-то к ним относиться. Как родственники будут относиться к ним, мы не знаем. Кто-то скажет, что во всем виноват кто-то и назовет. Кто-то скажет, что виноваты там русские. То есть могут найти оправдание. А кто-то, наоборот, скажет, что мой там муж, сын или брат оказался предателем. И сложный момент для всего народа, для всего общества, струсил и убежал. Но еще раз говорю, это трагедия семейная и трагедия общая наша. Потому что они не прилетели с Луны, они воспитывались здесь, среди нас. Мы их видели, с кем-то, может быть, здоровались и считали, что они вполне себе нормальные ребята. Но вот в этом заключается искусство жить в войну, когда это называется экстремальной психологией, когда в экстремальной ситуации человек показывает все свое нутро, как оно есть. И здесь он либо находит в себе духовные силы быть человеком, быть защитником Родины и Отечества, что важно, либо что-то другое. Благодарю. Ну да, я бы тут немножко еще добавил такой момент, что вот до начала специальной военной операции в школах у нас совершенно ничего не было, что касаемо патриотизма, да. И только после этого начали там флаги поднимать там каждую неделю с нового учебного года. Там, может быть, сейчас обратно введут военную подготовку школьников, да, которая у нас на данный момент отсутствует. У нас осталось только ОБЖ. Поэтому вот я думаю так, что всему свое время и вовремя надо делать, а не когда жареный петух укусит в одно место. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Что делать людям Орловской, Курской, Белгородской областей, когда рядом раскаты хаймерсов? Начнем с Артура. Артур. Ну, вообще, что сказать? Учитесь жить в таких условиях. Учитесь жить, несмотря ни на что, вопреки всему. И достойно жить. Учитесь воевать, учитесь побеждать. Ну, что, если так случилось уже, понимаете? Все, уже все, пушки загремели. Уже к вам прилетает. Мы-то уже тут как-то выработали, привыкли все за 8 лет, да? Ну, так бывает, да. На войне, как на войне. Учитесь жить, учитесь по-простому даже. Ну, посмотрите, что нужно делать людям во время обстрела. Как вот уберечь себя, жизни своих близких, родных людей. Как жить в условиях, когда нету там электричества, воды, чего-то еще. Учитесь создавать запасы. Ну, это просто практические там вещи там, да. Ну вот, ну что, если так вот получилось. Всякое бывает. Но сегодня так, завтра по-другому. Все равно мир придет рано или поздно. Но вот сейчас так, да. Учитесь жить, выживать. У меня все. Валерий? Я думаю, что этот вопрос надо прежде всего задать самим жителям названных областей, регионов. Я думаю, что на самом деле-то они знают, что делать, и уже решения эти принимаются. Другое дело, что в условиях ведения гибридной войны то же самое же можно вопрос задать, а что делать тем ребятишкам и их родителям, которые стали свидетелями стрельбы в школе, которая прошла недавно. И большое количество ребят погибло, к сожалению, и были ранены. Это же тоже вопрос гибридной войны. А что делать, когда какое-то новое биологическое оружие будет использовано против нас, и на смену тем, что уже были, придет новое? Что делать в этом случае? Ответ, наверное, очевиден. В любом случае надо стараться жить, прекратить паниковать, сплочаться и вместе делать общее дело. Но если уж конкретно отвечать предметно на вопрос, что делать именно тем регионам, которые приграничны к войне, я думаю, что надо брать пример, героический пример жителей Донбасса. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. Что творится в головах украинцев, которые выкладывают зверства славян? Артур? Как-то в голове полова, как моя бабушка говорила. Ну, вот так вот деградировали настолько. Уже опустились до уровня звериного, псы. Это вот как раз то, ради чего. И не ради чего, а против чего мы вышли. Вот надо, это как опухоль. Нормальный воин, там, с какой бы, за что бы он там ни сражался, который в духе, который искренне сражается, он себе такого не позволит никогда. Это псы, люди, продавшие не только свою землю, но и свою душу. Вот, а что с ними делать? Хотя, вот как вот мне кажется, все-таки можно и с ними поработать, с их сознанием, с их сердцами, душами. Вот. То есть если мы научимся на сегодняшний момент таких потерянных людей возвращать, вот, скажем, до нормального человеческого состояния, чтобы они могли все это осознать, принять и искренне там, покаяться и стать на путь вот, именно человека, да, с большой буквы, вот это будет настоящая победа, понимаете? Это самое простое, пойти там всех врагов уничтожить, расстрелять, а вот так вот взять и трансформировать. Вот это нужно быть настоящим ну, даже не знаю, как сказать, ни специалистом, ни еще там чем-то. А вот, ну, представьте, таких людей, не людей, да, зверей, обратить вот к чему-то высокому, настоящему. Вот это будет настоящая победа. Валер, что скажешь ты? Я как психолог скажу, что в голове у человека. 6-9 миллиардов нейронов, которые в соединениях между собой образуют полностью жизнь человека. Садизм, маньяки, преступления, которые проявляются во время вот таких страшных событий, как война, они же не растут на пустом месте. Да, есть единичные случаи передачи психических отклонений и формирования психиатрических заболеваний генетически, сейчас не будем об этом. Но остальное все это психологические травмы и душевные раны, которые получил человек, наверное, в далеком еще детстве. А как еще можно не получить психологическую травму или душевную рану, если маленький ребенок видит, что на глазах проходят факельные шествия, и он понимает, что с одной стороны, когда-то его предки защищали эту территорию, эту страну от фашизма, а сейчас это все проходит в центре города. Как ему быть с тем, что если он с одной стороны понимает, что человеческая жизнь — это самое главное, а с другой стороны почти 50 человек живьем сжигают в Доме профсоюзов? Конечно же, для детей это психическая травма. Но давайте дальше посмотрим. Ведь были целые лагеря для детишек, которых учили убивать москалей, которых учили убивать сепаров, которых учили убивать людей. Разве детская психика в состоянии выдержать это? Конечно, нет. Получаются психические повреждения. И в голове нейроны распределились таким образом, в такой структуре, такой взаимосвязи, что они образуют некую боль, психическую боль. И компенсация этой боли — это садизм, это преступление, варварство и прочее. Ну а душевная рана — это потеря целостности с душой, потеря целостности связи со своей душой. Поэтому работы, мои дорогие, непочатый край. Мне говорили о том, что требуется психологическая реабилитация, медицинская реабилитация тех ребят, которые приходят инвалидами, приходят с психическими травмами после войны. Но сколько еще предстоит работать вот с этими психически не совсем здоровыми, наверное, на сегодняшний день людьми, это большой вопрос. Вот то, что происходит у них в голове, если кратко. Благодарю, Валерий. Я вот тоже немного добавлю. Вот тут такой вопрос был просто, что творится в головах, да, которые выкладывают зверства славян. Но я бы чуть-чуть его переформулировал и сказал бы так. А что творится в головах, когда у нас по телевизору, в ТикТоках выкладывается такое, что не то, что там зверства славян становятся вот такие вот мизерные, и это происходило не в военное время, а в мирное. И вот что происходит в головах тех, кто это все смотрит, и что происходит в головах тех, кто это все видит у своего ребенка и дает ему тот же самый телефон с теми же самыми тиктоками, да, вот тут вопрос другой. И нужно понять, да, что нам лучше сделать, чтобы этого не было. Именно в своем круге, в своей семье, в своем обществе, которое возле нас. Давайте лучше, мне кажется, друзья, обратим внимание на это, а не будем смотреть куда-то вдаль. Идем далее. Дмитрий Иванов. Что за желтые столбы были в воздухе в Белгороде и Москве? Ну вот сейчас по сетям гуляют такие видео, такие световые столбы вверх. Говорят, что это то ли для защиты отражения от каких-то орудий, то ли еще что-то. Вот что ты скажешь, Артур? Я думаю, что это великие женщины Руси, славные берегини, собрались и что-то вот такое нахимичили. Какое-то наше сверхновое оружие. А что еще может быть? Вот. Пора уже включать какое-то интересное чудо, сказку, творчество. Вот, ну, немножко шутки. Да. Благодарю, Артур. Интересный ответ, Валерий. Фантазировать не собираюсь. Тематику не изучал. Знаю, что такое пересвет, потому что служил и напрямую взаимодействовал с подразделениями, которые тогда еще были опытным образцом, секретным, потом выдвигались на определенные точки. Знаю принципы работы этих систем. Но еще раз говорю, я фантазировать не буду и предлагаю успокоить воспаленные умы, что это такое. Или вот, да, придумать волшебный мир, который Артур сказал. Поэтому не могу ничего большего добавить здесь, Алексей. Идем далее. Егор Казаков задает вопрос Артуру. Артур сказал: «Москва с нами». Вам не кажется странным, что люди скидываются на птички, на броники, на каски и так далее, а кто-то из элиты продает трубку разведчика на Авито за 8 тысяч рублей? Вот такой вопрос, Артур. Что скажешь? Алексей, а можно еще вот, как бы вопрос конкретизировать еще раз? Что-то я не въехал. Ну, в общем, как ты относишься к такому моменту, что когда у нас такое большое, великое государство и много всякой денежной элиты, а наши волонтеры, ну, лучше сказать, добровольцы, да, собирают, там бегают на броники, те же самые родители там и люди, да, по всем регионам собирают деньги на каски, когда в тот же момент какие-то представители элиты, которые где-то там что-то стащили из нашей армии, продают на Авито военные приблуды, так скажем, за деньги себе в карман. Вот такой вопрос, наверное, по моему мнению. Знаете как? Ну, на Руси всегда было, вот особенно в темные времена, да, воровство, плюс 30 лет мы были под внешним управлением, да, сколько тут предателей, сколько всяких засланцев. Вот, я думаю, это естественная ситуация. Вот сейчас вот выходим из нее, да, обретаем волю, суверенитет. Вот. Но, тем не менее, я скажу, что поддержка. Ну, это слова «Москва за нами», да, это из нашей песни. Вот девчата наши поют, вот с Донбасса, послушайте. Да, Ольга, ой, Наталья Кичула, да, послушайте. И очень девчата сильные в духе. Вот, но я скажу, что на самом деле поддержка Москвы очень чувствуется. Вот, если... Раньше мы вообще, когда шли на войну, мы не знали, что у нас какое-то довольствие там будет. Оно оказалось достойное. Вот сейчас еще в два раза повысили. Ну, это же все Москва. Плюс на Руси так повелось. Народ встает в такие в часы испытаний. Да? Вот, сейчас благодаря этой гуманитарке у нас появилась возможность. Там, ну, если вот мы шли в Мариуполь, да, у нас... Ни броников, ни раций там. 4 рожка, 2 пирожка. Мы ходили, как мы весь Мариуполь прошли, вот, голые боссы почти. Ну, я имею в виду в плане защиты там, да. Вот, уже когда прошли, у нас стали появляться бронежилеты. А сейчас, благодаря поддержке народа, у нас там и амуниция получается, и средства связи, средства наблюдения. Это, знаете, вы не представляете, что такое на войне именно... наблюдение через беспилотник. Это твои глаза, это жизнь, это защита, это в некоторых случаях получше броника работает. Велико, велико вот это чувство поддержки народа. Вот оно сейчас через волонтеров, через родителей, матерей, жен, оно сейчас такую силу вот нам дает, что, что сказать, здорово, очень здорово. Очищаемся от паразитов, вот, обретаем свою силу, дух, народность такую. Валера. Да, Артур, конечно, полностью согласен здесь. А как с тобой можно не согласиться? Да, время расставляет все по местам. Ну, действительно, ведь, наверное, не только в темные времена, а в любые времена есть какой-то нормальный закон распределения людей. Давайте честно, мы же все не можем быть идеальными святыми. Ну, вы можете себе представить картину, что все мы идеальные святые? Нет, с трудом такой образ представляется. Я очень бы хотел и желал бы всем сердцем, чтобы мы действительно очистились, стали другими. Но пока такие люди есть, потому что, еще раз, была для этого почва. Эту почву одобряли иностранные спецслужбы, разведки, предательства. Были брошены зерна растления, коррупции. Они проросли. Но таких же людей, я надеюсь, немного все-таки. Да, они будут. Будут торгашами, будут использовать в любой ситуации возможность заработать, набить себе карман. Ну, да, но опять же, помните, киньте в меня камень, кто не святой. Время расставит все по местам. И давайте скажем, что благо на сегодняшний день их увидеть. А ведь представляете, они могли таиться и здороваться с нами, быть нашими соседями и, может быть, даже друзьями. А на сегодняшний день они вскрылись, показались. Ну это же замечательно, что мы теперь поняли, кто они. И дальше вопрос. Будем ли мы с ними вместе жить? Поможем мы им справиться? Или, может быть, будет что-то другое? Благодарю. Благодарю. Это был крайний вопрос. Благодарю зрителей и слушателей за активное участие в эфире. И по завершению эфира у нас всегда есть традиция. Наши участники желают что-то доброе, светлое, да, нашим слушателям и зрителям, да и всему народу. Артур, начнем с тебя. Уважаемые слушатели, ну что, желаю вам с честью пройти уроки, которые выпали на нашу долю с вами. Вот, ну, победы, конечно же, и, ну что, повышайте рождаемость в ваших семьях, родах, в ваших сообществах, потому что, ну, все-таки чувствую, считаю, что это, наверное, на сегодня самый главный вклад в дело мира, в дело вот нашей жизни. Вот, ну, в общем, счастья вам всем, да. Пусть рода наши приумножаются, процветают. Все, обнимаю всех крепко. Ура. Благодарю, Валерий. Я прежде всего позволю себе от лица, наверное, и команды Народного славянского радио, и слушателей выразить большую признательность Артуру, потому что такие светлые, добрые, порядочные и мужественные люди на своих плечах 8 лет выносили, продолжают выносить все те испытания, которые на их долю выпали, и бороться с фашистской нечистью. Поэтому, Артур, огромная благодарность тебе, наверное, от нас всех, потому что мы-то здесь, а ты непосредственно там с ребятами. Сегодня так уж получилось, День учителя. Я сам связан с педагогикой. Мама моя была связана с педагогической деятельностью, сестра родная. Поэтому я напомню всем, что войну Великую Отечественную выиграл русский учитель. Мне, конечно, хотелось бы призвать всех к тому, чтобы мы стали учителями прежде всего сами для себя, научились жить осознанно и в любви, а затем всю эту нашу мудрость передали нашим будущим поколениям. Потому что наше будущее поколение, наши дети, внуки будут уже совсем в другом мире. Если мы найдем в себе духовные силы и все те знания, которые в нас вложили наши дорогие учителя и учителя, которые еще будут в нашей жизни, и сможем передать все это нашим будущим поколениям, то тогда они не будут жить в состоянии войны, как живем сейчас мы. Наверное, эти ошибки надо учесть, признаться и идти дальше к добру. Поэтому всем добра и мирного неба над головой. Благодарю, Валерий. Присоединяюсь к твоим словам, а также от лица Народного славянского радио. И также благодарю Артура за то, что поучаствовал в нашем эфире. И благодарю за то, что он держит рубежи и находится там, на передовой. Также поддержу тебя как учитель, тоже являюсь учителем. Это и мой тоже праздник. И сегодня по одному из современных календарей, 5 октября 2022 года, на Народном славянском радио проходил эфир «Как будем дальше жить? Украина, Россия, мир». В гостях в студии у нас были виртуальной студии Валерий Гнездов, Артур, Алексей Орлов, к сожалению, так получилось, что не смог быть до конца с нами, главный редактор Народного славянского радио и ведущий, помогал вести эфир и доводил его до конца Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, если не будем находиться в стороне, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, поделимся этим эфиром с друзьями и знакомыми, нажмем палец вверх, чтобы продвинуть этот эфир в поиске. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.